Корабль спускался быстро, слишком быстро. Тормозные дюзы работали бешено, но в разнобой. Язык всесжигающего пламени под хвостом корабля становился все короче и короче, точно складывающаяся подзорная труба. Шум был невероятный, невообразимый, сокрушительный, подавляющий грохот бил по равнине, как чудовищный каменный кулак. На какое-то время корабль повис в нескольких футах от земли, а затем, дернувшись, с чавкающим звуком врезался хвостом в мягкую землю. Секунду-две он сохранял равновесие, а потом качнулся и рухнул на бок. Раздался приглушенный взрыв, сверкнуло ослепительно белое пламя. Тогда из бортов корабля начали во все стороны хлестать струи жидкости, достигая в длину 100 метров. Пламя с шипением погасло. Корабль замер, разбитый, искалеченный. Он умирал вдали от знакомых звезд. На равнину вернулась тишина. С голубого утреннего неба лился теплый желтый солнечный свет, лаская красные, синие, золотые головки цветов в гуще травы. Вокруг воцарился тревожный покой, безмолвие, не нарушаемое ни птичьими голосами, ни фырканьем животных. Корабль лежал на земле, и внутри него властвовала тьма. После воя и рева двигателей тишина казалась осязаемой, холодной и жуткой. В рубке послышались звуки. Царапанье, хриплое, тяжелое дыхание человека, поднимающегося на ноги. Монотонные стоны, исторгаемые непрерывной болью. Стук капель, падающих на искореженный металл перегородки. И вдруг свет. Узкий белый луч, пляшущий в темноте. Дрожащий луч в чьей-то трясущейся руке. И тихий, сдавленный голос. «Где вы? Кто ранен?» Голос капитана. Неясная фигура с трудом поднялась с пола. «Это я, Хафидж», — сказал астронавигатор. «Кажется, я не ранен». Луч осветил темную фигуру, скорчившуюся в углу. Она не двигалась, не дышала. Капитан направился туда, отбрасывая с дороги обломки механизмов, и осторожно повернул тело. Он осветил лицо и быстро отвел фонарь в сторону. «Это Сиехи», — сказал он. «Для него все кончено». А стоны все не смолкали. Жалобные звуки, вырывающиеся из груди человека, потерявшего сознание. Пятно света легло на распростертое у дверей тело. К нему первым подбежал Хафидж. «Большая потеря крови», — сказал он. Капитан осмотрел Дариока настолько тщательно, насколько позволял маленький кружок света. Грузный антрополог точно съежился, стал меньше. Из уголков приоткрытого рта текла кровь. Его слабые стоны напоминали повизгивание животного, испытывающего невыносимую боль. «Дариок, я Уайк. Вы слышите меня?» Дариок не пошевелился и не открыл глаз. «Хафидж, возьмите фонарики и поищите в аптечке какое-нибудь более утоляющее. Не то очнувшись, он может совсем обезуметь». «Он должен выжить», — прошептал Хафидж. «Иначе...» «Берите фонарик. Приведите сюда Колрака. Если они там в салоне уцелели. Но только Колрака. А другие пусть подождут, пока мы не сообразим, куда положить Дариока. А сказать им, что дело дрянь». Уайки и Хафидж бессознательно чувствовали, что они близки. Остальные образуют отдельную группу. После гибели Сейехи их осталось только двое, бывших хозяев рубки, которая в сущности была сердцем корабля. Себя они считали истинными астронавтами, а в остальных видели просто пассажиров. В прежние дни всю эту компанию вообще не допустили бы на корабль. «Скажите», — ответил капитан. «Рано или поздно они все равно узнают. Пусть Арвон последит за Лейджером, как бы тот не устроил истерики. Мальчик, по-моему, будет держаться хорошо. Эта история может сделать из него настоящего человека». «Если он жив». «Конечно». «Если бы оба наших специалиста...» «Дариок пока жив, Хафидж. Идите за лекарством». Как там? Не видно по приборам, хорошо ли залил реактор? Я успел задвинуть стержни до того, как мы ударились о землю. Пожалуй, взрыва не произойдет. Скажите остальным, что вы абсолютно в этом уверены. Атомная паника нам сейчас совсем ни к чему. Безусловно. Хафидж взял фонарик и попробовал выйти из рубки. Это оказалось нелегким делом, так как корабль лежал на боку и дверь заклинила. Ударом ноги Хафидж все-таки открыл дверь и пополз на животе в коридор. Уайк услышал, как он убирал с дороги что-то тяжелое. Послышались тихие голоса. Значит, жив кто-то еще, кроме них. Уайк присел на корточки и положил руку на влажное плечо Дариока. Всей кожей он ощущал во мраке вокруг себя корпус разбитого корабля. Где-то там, за изуродованными металлическими стенками, лежал неизвестный мир, покинуть который они не могли. Капитан не знал даже, можно ли дышать здешним воздухом. Рассчитывать, что на планете они найдут помощь, не приходилось. Шансов на это не было практически никаких. И это был результат его собственного решения. Капитан смотрел в окружавшую его тьму и думал, что нельзя было брать курс еще на одну планету, еще на одно солнце. Он сознательно пошел на риск и просчитался. Он знал, что этот полет рискован, и все же полетел. Почему? Капитан знал почему. Он знал, что им двигал не разум. Если бы только он мог забыть, что погнало его в космос. «О, черт!» — сказал он. Теперь уже слишком поздно. Он услышал шаги за дверью. Возвращался Хафидж. И не один. «Ну что?» «Лучше, чем можно было ожидать», — ответил Хафидж. «Очевидно, главный удар пришелся по рубке. В салоне все живы. Отделались ушибами, ничего серьезного. Налезин повредила левую руку, но кость цела». Капитан улыбнулся. «И еще одно», — продолжал Хафидж. «Наша ведерко треснула где-то возле салона. В щель проникает наружный воздух, которым как будто можно дышать». «Можно ли, нельзя ли, а придется. Запасов энергии у нас больше нет. Нашего воздуха без очистки хватит ненадолго. Хафидж, пожалуй, полоса невезения кончилась». В кружок света вошел Колорок. «У меня все готово для инъекции», — сказал он. «Если вы кончили поздравлять друг друга, то, может быть, попробуем помочь Дариоку?» «Простите», — сказал капитан, отойдя в сторону. «Посветите ему, Хафидж, а я попробую найти на складе еще один фонарик». Священник ощупал Дариока своими короткими, но удивительно чуткими пальцами. Потом, обнажив плечо антрополога, он протер кожу ваткой и впрыснул более утоляющее. Дариок по-прежнему лежал неподвижно. Колорок вытер кровь с его губ и выпрямился. Уайк вернулся в рубку с двумя фонариками в руке. Один из них он протянул Колороку. «Ну как он?» «Переносить его нельзя. У него внутреннее кровотечение. А толчки и тряска в этих случаях плохое лекарство. К боли утоляющему добавлена противоинфекционная сыворотка. Так что можно не бояться заражения. Больше мы ничем ему помочь не можем». Дариок продолжал стонать, и эти однообразно повторяющиеся звуки было невыносимо слышать. «Он выживет?» Колорок пожал плечами. «Это не в наших руках». Уайк наклонился к священнику и напряженно спросил. «А он хотя бы придет в себя?» «Возможно, трудно сказать». «Он крепкий», — сказал Хафидж. «Он выкарабкается, капитан. Я такие случаи видел раньше». Уайк кивнул. «А теперь за дело. Надо подобрать все сведения, выданные вычислительными машинами, до посадки. Дариок, кажется, что-то записывал». «Наверное. У него был блокнот». «Отыщите этот блокнот. Надо все подготовить. Колорок, есть у нас лекарство, которое бы снимало боль, но не одурманивало?» «Я посмотрю». — ответил священник. «Но ему необходим покой. Нельзя сразу же заставлять его работать. Это бесчеловечно». «Нам нужны его знания», — сказал капитан просто. «Только он может сообщить нам необходимые сведения об этой планете. Если действовать вслепую, мы никогда не выберемся отсюда. В том числе и Дыриок. Вот так». Колорок постоял в нерешительности, потом выполз в коридор и отправился искать лекарства. Уайки и Хафидж остались ждать и присматривать за раненым. Оба молчали, но каждый был рад тому, что другой рядом. Рубка представляла собой странное зрелище. Уайк понимал это. Два серебряных луча пересекали усеянное обломками помещение, и пятна света играли на сломанных машинах, которые смутно чернели по сторонам. То, что было полом, теперь оказалось стеной. Рубка выглядела нелепо перекошенной, и трудно было убедить себя, что это только иллюзия. Дырёк перестал стонать, но, по-видимому, сознание к нему не возвращалось. «Это был мой корабль», — думал Уайк. «Мы много летали вместе, а теперь путь завершился на безымянной планете». Внутри мертвого корабля была тьма, а снаружи его окружала еще более непроницаемая тьма — тьма неизвестности. Мир, бесконечно далекий от их родины, исполненный тайны и бросающий им вызов, как все неведомое. Только шаг, и ты ступишь на чужую землю. Дыши ее воздухом, если это возможно, и смотри вокруг. Увидишь неверное синее небо и зеленые луга, и невдалеке реку, которая катит прозрачные волны по каменистому ложу, устремляясь к морю. А в этом море, если эта планета подобна другим таким же мирам, в свое время зародилась жизнь. Крохотные, одноклеточные организмы, рыбы, земноводные, присмыкающиеся, млекопитающие, а может быть и человек. Какой он, этот человек? Уайк почувствовал, что тьма сдавливает его. На разных планетах он видел разные типы людей, и ему трудно было почерпнуть надежду в прошлой истории этих одиноких, разобщенных миров. Если человечеству удалось уцелеть достаточно долгое время, думал Уайк, оно строило корабли, улетевшие к звездам. Это так. Но что заставляло каждого отдельного человека лететь на таком корабле? Какая тропа приводила его к межзвездному океану? И кто на корабле догадывается о его, Уайка, тайне? Проходили часы, а Дыриок по-прежнему не двигался. Теперь он дышал ровно, и кровь больше не текла по его подбородку. Но что, если он так и не очнется? В конце концов, около раненого пришлось установить дежурство. Арвон и Црига наскоро приготовили из синтетиков холодный и неаппетитный обед. А Колорок сделал Дыриоку переливание крови. Все они держались спокойно. Люди, двигавшиеся в темных внутренностях корабля, испытывали сейчас то напряжение всех чувств, которое возникает после большого несчастья. Они говорили о Сейехе и вспоминали, как прозвали его обратной связью. Им было не до смеха, однако Налезин без устали сыпал мрачными предсказаниями. И от этого, как ни странно, становилось легче на душе. Картины, которые рисовал Налезин, были настолько жуткими, что их не могла превзойти никакая действительность. А это уже внушало надежду. Из корабля они не выходили. Без энергии экраны, разумеется, не работали, и члены экипажа не видели, что делается снаружи. Однако можно было предположить, что там светило солнце, а затем наступила ночь. Приближаясь к планете, они заметили, что у нее есть спутник, и значит, теперь по звездному небу плывет луна. Но внутри разбитого корабля царила густая мгла, которую пронизывали бледные лучи фонариков. Прошло очень много часов. Наконец, Дыриок пошевелился. Лицо его побледнело, и он открыл глаза. Около него сидел Арвон. «Не надо двигаться, Дыриок. — сказал он, дотронувшись до плеча антрополога. «Лежите спокойно». Дрёк закрыл глаза, потом снова их открыл. Его губы были стиснуты в тонкую прямую линию. Он дышал часто и прерывисто, как будто что-то застряло у него в горле. «Мы приземлились», — объяснил Арвон. «Все позади. Вы ударились головой, но это не опасно. Только не двигайтесь. Понимаете?» Дариок слабо кивнул. В рубку влезли Уайк и Колорак. Увидев священника, Дариок чуть-чуть улыбнулся. «Мне уже нужно ваше напутствие?» — спросил он. Колорак не сразу нашелся, что ответить. «Сейчас я врач», — сказал он наконец. Дариок поморщился. «Что-то мне не по себе, доктор», — сказал он. «Очень тошнит. Вот-вот и начнет рвать». Он вдруг умолк, глаза его помутнели. «Дрёк», — сказал капитан. «Постарайтесь хоть минутку продержаться. Без вас нам не обойтись». Взгляд антрополога снова стал осмысленным. «Мне очень скверно. Трудно думать. Нельзя ли подождать?» «Не знаю», — ответил Уайк. Дариок взглянул на священника. «В каком я состоянии, доктор? Только честно». «Вы еще можете выкарабкаться», — сказал Колорак. «Пока не ясно». Дариок закрыл глаза. «Что вы хотите знать, Уайк?» «При посадке корабль сильно повредило. Если мы не найдем здесь помощи, ему уже никогда не взлететь. Мы находимся на планете, о которой нам неизвестно ничего. Мы не знаем, что нас ожидает тут. И сказать нам это можете только вы. Хватит у вас сил?» «Трудно», — прошептал Дариок. «Засыпаю». Колорак потянул капитана за руку. «Он не может сейчас говорить. Или вы хотите убить его?» Уайк посмотрел Колораку прямо в глаза. Он сильно побледнел. Дыхание его участилось. «Вы действительно так думаете, Колорак?» «Нет. Конечно, нет. Я просто имел в виду...» Капитан снова повернулся к Дариоку. «Поспите, Дариок», — сказал он мягко. «Мы попробуем еще раз, когда вам станет лучше». Трудно было решить, расслышал ли раненый эти слова, однако его лицо, казалось, стало спокойнее. «Я останусь с ним», — предложил Колорак. «Я вас позову, Уайк». «Нет, мы будем дежурить вместе, хорошо?» Священник кивнул. «Всем остальным отдыхать», — распорядился Уайк. «Вам надо набраться сил для дальнейшего». В разбитой рубке осталось трое. Уайк и Колорак погасили фонарики. В темноте раздавалось затрудненное дыхание Дариока, наполняя тишину. «Надеюсь, он проснется», — прошептал вдруг Колорак. «Если бы я знал, что поступил правильно». «Как следует помолитесь об этом», — ответил капитан. 10. Антрополог спал уже 8 часов. Внутри корабля становилось все холоднее и холоднее. И Колорак накрыл Дариока одеялом, а из другого одеяла соорудил нечто вроде подушки. Дариок больше не стонал. Если бы не быстрое прерывистое дыхание, его можно было бы принять за мертвеца. Через 8 часов они ввели ему внутривенно питательную смесь. Раствор глюкозы стекал по каплям через резиновую трубочку. И Дариоку это как будто пошло на пользу. Во всяком случае, внутреннее кровотечение, очевидно, прекратилось. Но он не просыпался. Теперь необходимо было подумать о похоронах Сейехи. Заморозить его тело они не могли. Арвон и Хафидж на всякий случай надели маски, хотя уже не сомневались, что наружный воздух для них безвреден, и вышли из корабля. Неподалеку от него они вырыли неглубокую могилу и опустили в нее тело Сейехи. Налезин вызвался посидеть около Дариока, и Колорак с капитаном вышли вслед за остальными, чтобы произнести над Сейехи слова, которые принято говорить, когда смерть уносит товарища. Была ночь, но после мрака внутри корабля звездный свет казался ярким, живым и дружелюбным. В вышине висел серебряный полумесяц, окутывая окрестности серовато-призрачным покровом. Кругом лежала открытая равнина, и холодный ветер пронизывал насквозь. Нигде не было заметно никаких признаков жизни. Колорок твердо и уверенно прочитал заупокойную молитву, но его голос терялся среди просторов, залитых лунным светом. Уайк сказал то, что мог сказать, а затем земля навеки поглотила Сейехи. «Он проделал длинный путь, чтобы умереть здесь», — проговорил Арвон. «Теперь, когда Сейехи действительно не стало, когда земля скрыла его от их глаз, они внезапно почувствовали боль утраты. Шок, вызванный катастрофой, прошел, и они вдруг поняли, что смерть совсем рядом, а родина и друзья бесконечно далеки. Трудно было привыкнуть к мысли, что Сейехи никогда больше не вернется в рубку, никогда больше не будет работать с вычислительными машинами, которые он так любил, никогда больше не улыбнется застенчивой улыбкой, услышав свое прозвище. Они вернулись на корабль и, как могли, плотнее закрыли люк, чтобы сберечь тепло. «Он пошевелился!» — крикнул им Налезин. Уайк и Колорок, схватив фонарики, бросились в рубку. Оба старались не думать о свежей могиле рядом с кораблем, но их неотвязно преследовала леденящая мысль еще об одной могиле. Антрополог пошевелил ногой, потом открыл глаза и напрягся, как будто пытаясь привстать. Колорок, наклонившись, удержал его. «Тише, дружище, старайтесь не двигаться». Но Дариок уже совсем очнулся. «Наверное, долго не протяну, раз я для вас дружище», — прошептал он. «Раньше вы меня так не величали». «Я...» «Не извиняйтесь. Спасибо. Я это оценил. Нельзя ли выпить чего-нибудь?» «Воды?» — предложил Уайк. Дариок нахмурился. Его бледное лицо чуть-чуть порозовело. «Пожалуй, что и воды. Вот уж не думал, что докачусь до этого». Капитан засмеялся. «Вдруг Дариоку уже лучше? Вдруг он еще поправится?» Налезин принес воды, и Дариок с удовольствием отпил немного. Но, не сделав и 5 глотков, он остановился. Лицо его снова побледнело. Он судорожно закашлялся, тело под одеялом выгнулось, в уголках рта опять показалась кровь. Приступ кончился в тот момент, когда Колорок уже приготовил шприц. «Это было, пожалуй, лишнее», — сказал со слабой улыбкой Дариок. Никто не ответил. Уайк не решился ничего предложить, а Колорок лихорадочно старался придумать, чем бы помочь Дариоку, хотя было ясно, что ему уже не поможешь. Молчание нарушил сам Дариок. «Если мы собираемся работать, то не стоит откладывать». «Может быть, подождать, пока вам не станет лучше?» — спросил капитан. Дариок пристально посмотрел на него. «Мне никогда уже не будет лучше. Ведь правда, Уайк?» Уайк ничего не ответил. Он только молча приподнял Дариока так, чтобы антрополог опирался спиной на сложенное одеяло и мог читать без напряжения. Затем он укрепил над его головой 3 фонарика и придвинул намагниченную панель, удерживавшую пленки и записи. Хафидж пристроился сбоку, чтобы, не заслоняя света, показывать Дариоку нужные записи. «Предупреждаю, в основном это будут предположения», — сказал антрополог. «Не слишком полагайтесь на них». «Все равно ваши догадки несравненно лучше наших», — ответил Уайк. «Сколько времени вам нужно, чтобы подготовиться?» «Не меньше недели, чтобы все было сделано как следует. Но боюсь, что часа через 4 голова у меня опять откажется работать. Могу я рассчитывать на 4 часа, доктор?» «Думаю, что да», — ответил Колорок. Если понадобится, впрысните мне еще этого снадобья. Принимая во внимание все обстоятельства, мне, прежде чем я опять засну, следует сделать вам предварительное сообщение. Так, на всякий случай. Так вот, 3 часа на разбор пленок, а потом я расскажу вам все, что успею установить. Сперва экваториальную пленку, Хафидж. Ее код, кажется, А14. Да, это она. Взгляд Дариока был ясным и сосредоточенным, но цвет лица по-прежнему оставался скверным, а дыхание неровным. Боли он, по-видимому, больше не испытывал, и, казалось, даже увлекся работой. Она его совсем поглотила. Очевидно, его способность выключать все лишнее из своего сознания осталась прежней, и он уже ничего не замечал. Минуты слагались в часы. Дариок не изучал материал, а словно впитывал его. Ему достаточно было на несколько секунд задержаться взглядом на листке, и он уже делал знак Хафиджу показать ему следующий. Антрополог не мог бы объяснить картины, которая постепенно возникала в его мозгу. Картины, слагавшиеся из полунамеков и косвенных признаков, которые ничего не сказали бы непосвященному. Он оценивал характер очертаний континентов и морей и подкреплял свои выводы теми конкретными данными, которые по счастливой случайности удалось зафиксировать камерам. Но в основном он полагался на прежний свой опыт, накопленный за целую жизнь, посвященную изучению процессов развития различных культур. Имевшиеся в его распоряжении факты он дополнял предположениями, опиравшимися на твердую уверенность в том, что иначе быть не может. Ровно через 3 часа он удовлетворенно кивнул. «Я закончил. Нельзя ли уменьшить свет?» Уайк повернул 2 фонарика так, чтобы создать рассеянное освещение, а луч 3-го направил над головой Дариока. «А не трудно ли вам будет говорить?» «Очень трудно. Однако не стоит тратить время на вежливые слова. Вас вряд ли обрадует то, что я скажу. Но пригодится оно вам может». Остальные придвинулись ближе. Для них это было уже не отвлеченной проблемой, а вопросом жизни и смерти. «Во-первых», — сказал Уайк, который, наконец, нашел в себе силы расспрашивать умирающего. «Можем ли мы рассчитывать, что найдем помощь на этой планете? Есть ли здесь люди, которые могли бы помочь нам отремонтировать корабль?» «Нет», — ответил Дариок. «Несомненно, нет, Уайк. Если вы рассчитывали на высокоразвитую технику, то вытянули пустой номер». «Значит, здесь нет людей. А я думал...» «Ах, люди. Люди здесь есть. Хотя их пока не так уж много. Но беда в том, что вы явились сюда слишком рано. Может быть, я и ошибаюсь, но, по-моему, на этой планете не существует еще даже самого примитивного земледелия. Обнадеживающе, а?» Дариок слегка улыбнулся. «Другими словами?» «Другими словами, вы в середине каменного века. Люди живут небольшими группами, разбросанными далеко друг от друга. Охотятся на диких животных и собирают съедобные коренья, ягоды и прочее. Если бы вам надо было узнать, как чинят сломанный наконечник копья, лучшего места для этого не нашлось бы. Но раз вам нужно отремонтировать космический корабль, придется обождать 20 000 лет. Или около того. И тогда обратиться к кому-нибудь за помощью. С условием, однако, что этот кто-нибудь еще не успел взорвать себя». Наступило долгое молчание. «Значит, нам отсюда не выбраться», — сказал, наконец, Уайк. Отремонтировать корабль даже для обычного полета мы не в силах. Что же касается поля искривления пространства, без которого нам все равно не вернуться домой, то о нем не может быть и речи, — докончил Дариок. У вас нет даже инструментов, чтобы изготовить машины, которые изготовили бы другие машины, способные исправить корабль. Вы сами знаете, что для починки этого суденышка одного гаечного ключа не хватит. Похоже, что нам придется тут обосноваться. Хотим мы того или нет, — сказал он Налезин. Мы не в силах ничего изменить. Почти ничего, — поправил антрополог. Не понимаю, — нахмурился Уайк. Дрёк помолчал, собираясь с силами. Затем глаза его ожили, загорелись. Его явно увлекла новая проблема, и он забыл о себе. «Какие меры принимаются для возвращения домой в случае, если поле искривления нарушено и восстановить его невозможно?» — спросил он. Не спуская глаз с лица антрополога, Уайк ответил. «В таких случаях рассчитывается курс корабля для нормального пространства. Включается автоматическое управление, а экипаж погружается в сон до конца пути. Но у нас нет ни вычислительных устройств, которые могли бы рассчитать курс для корабля, ни самого корабля. Но зато есть снотворное, не так ли?» «Да, но у нас есть», — после долгой паузы ответил Уайк. «Состав его более чем несложен. Вытяжка из лимфоидной ткани млекопитающих, впадающих в зимнюю спячку, в сочетании с абсорбентом витамина D. Немного инсулина и несколько наркотических веществ, известных с древних времен. Фонари равнодушно горели в искорёженной рубке. «Это могучее средство, несмотря на его простоту», — сказал Дариок. «А почему приходится пользоваться им, когда отказывает поле искривления?» «По очень простой причине», — с недоумением ответил Уайк. В нормальном пространстве корабль не может превысить скорости света. Да и в поле искривления тоже, если на то пошло. Однако в результате искривления пространства отдаленные точки сближаются. «Я не просил вас читать мне лекцию по элементарной астронавигации», — сухо перебил Дариок. «Я спросил, почему вам пришлось бы прибегнуть к этому средству». «Потому что в случае такой аварии путь домой удлиняется во много раз. Расстояния в нормальном пространстве, разумеется, невообразимо велики. В момент порчи поля вы можете оказаться в 100 световых годах от дома. При нормальном ускорении, в нормальном пространстве, на обратный путь уйдет даже более 100 лет. А столько не прожить никому. Ну а это средство погружает человека в своего рода летаргию. Все жизненные функции организма замирают, и жизнь лишь чуть теплится. Когда полет закончится, человек проснется, и если даже прошли сотни лет, его тело постареет и на какую-нибудь неделю, не больше. Конечно, он не застанет в живых никого из своих друзей, и ему придется начинать жизнь сначала. Но он вернулся на родину. — прервал антрополог. «Умерьте свое красноречие, Уайк. У нас нет на него времени». «Я все-таки не понимаю», — вмешался Хафидж. «У нас же нет корабля. А обитатели этой планеты живут в каменном веке». «Разумеется», — нетерпеливо произнес Дариок. «Сейчас у них каменный век, и помочь они вам не могут. Ну а если бы вы попали сюда через 15-20 тысяч лет, что тогда?» Уайк ответил нерешительно. «Возможно, мы увидели бы мертвую планету. Как только они откроют атомную энергию, они пойдут тем же путем, что и все остальные». «Но ведь мы не уничтожили себя», — вмешался Колорок, И в голосе его прозвучало такое воодушевление, какого в рубке не слышали уже много дней. «Мы отправились в этот полет, надеясь отыскать кого-нибудь, кто выжил. С кем мы могли бы найти общий язык? Как знать? А вдруг дикари этой планеты и станут теми, кого мы ищем? Какая это была бы жестокая и прекрасная ирония!» «На это почти нет шансов», — упрямо отрезал Уайк. Дрёк кашлянул, прищурил глаза и продолжал. «На этот раз я на стороне Колрака. Вы говорите о шансах, Уайк, но говорите, не думая. Скажите, а много ли у вас шансов получить помощь из какого-нибудь другого мира?» «Их нет совсем», — признал Уайк. «Хорошо. Значит, ваша единственная надежда — это первобытные дикари, которые охотятся на диких животных и постоянно голодают. Вам помогут либо они, либо никто. Сейчас они не способны вам помочь. Следовательно, остается только ждать. Поскольку вы вряд ли проживете 15 000 лет, вам придется воспользоваться снотворным, причем израсходовать почти весь запас и заснуть на долгий срок. Тогда, может быть, вам удастся вернуться домой на одном из их кораблей. А где гарантия, что нам будет куда вернуться после всех этих тысячелетий? Ее нет. И у вас нет никакой гарантии, что здешние люди не взорвут себя до того, как успеют освоить космические полеты. Но во всяком случае из глины и дерева корабля не построишь. Иного шанса вернуться домой у вас нет. Вот так. Либо-либо. «Им надо воспользоваться», — живо сказал Колрак. «Не знаю», — сказал Уайк. «Слишком уж это неверный шанс». Дрёк снова закашлялся, и на его губах показалась кровь. «Вы обсудите это потом. Подержите-ка вон ту карту, Хафидж. Большую». Хафидж неуклюже поднял карту так, чтобы на нее падал свет. «Слушайте внимательно», — сказал Дрёк торопливо, еле слышным голосом. «Я могу ошибиться. Я исхожу из неточных данных. Но я хочу дать вам еще один совет». «Да-да, мы слушаем». Уайк придвинулся поближе, с тревогой глядя на антрополога. «Корабль разбился вот здесь». Дрёк протянул руку к карте. Его палец коснулся одного из крайних северных районов будущей Северо-Восточной Азии. «Думаю, что лучше нам здесь не оставаться». «Почему?» «Слишком сложно объяснять, Уайк. Во-первых, это окраинная область, расположенная вдали от всех возможных очагов культуры. В нашем мире и то есть места, где никто не видел космических кораблей. Не хотите же вы проснуться в одном из таких уголков?» «Справедливо, но...» «Смотрите на карту и не тратьте времени». «Смотрю». «Интенсивнее всего культура на этой планете, по-видимому, будет развиваться здесь». Палец Дариока уперся в то место, которому предстояло впоследствии назваться Франция. «Однако и соседние области населены относительно густо, как и этот большой материк пониже». Он показал на Африку. «Когда начнет развиваться земледелие, оно, на мой взгляд, возникнет прежде всего где-то между этими двумя главными областями. Так сказать, на перекрестке культур. Скорее всего, вдоль этого водного пространства». Он показал на Средиземное море. «Вы считаете, что нам следует отправиться туда?» «Ни в коем случае. Ведь эти области будут густо населены в течение очень долгого периода. Слишком велик риск, что вас обнаружат. Нет, вам требуется край, который на протяжении веков будет почти ненаселен. Но затем внезапно начнет бурно развиваться, соприкоснувшись с новыми идеями. «Понимаю», — возбужденно сказал Уайк. «Где же такой край?» «Определенно сказать не могу. К сожалению, я не располагаю всеми нужными фактами. Во всяком случае, на этом вот огромном острове выбор останавливать и не стоит. Большая его часть занята пустынями». Он коснулся пальцем будущей Австралии, потом провел рукой по пятнышкам Тихоокеанских островов. «Эти слишком малы. Да и добраться до них невозможно. Разве что вы решите с опасностью для жизни отправиться туда в лодке, предварительно ее построив. Но взгляните-ка сюда». Палец Дариока обвел материк, который через много тысячелетий стал приманкой для людей, наделенных воображением, и получил название «Новый свет». «Этот континент обитаем?» — спросил Уайк. «Не знаю, но одно несомненно. Человек на этой планете возник в другом месте. Во всяком случае, сейчас людей там немного. На пленках я не увидел никаких признаков их присутствия. Однако, возможно, кое-какое население там и появилось. Но взгляните, что должно произойти дальше». Его слушатели смотрели во все глаза, но ничего не видели. «Времени на объяснение у меня нет», — с раздражением сказал Дариок. «Словом, люди обязательно доберутся туда. Это ведь огромный материк с большим количеством плодородных, хорошо орошаемых земель. Люди будут проникать туда и через те места, где находимся сейчас мы. Вот, взгляните. Отсюда и туда». Его палец проделал путь через Берингов пролив и Аляску. «По всей вероятности, этот процесс уже начался. Людям тут предстоит освоить значительный кусок своей планеты. Рай для охотников. Но они будут оторваны от культурного центра этого мира, который находится вот здесь». Он снова указал на Европу. «В один прекрасный день, когда появятся мореходные суда, люди, достигшие уже относительно высокой культуры, пересекут вот этот океан, а может быть, и вон тот, это не имеет значения. Они найдут практически необжитые земли и отнимут их у первоначальных поселенцев. И вот тогда-то там начнется бурное развитие. Вот почему вам следует отправиться именно туда. Вы проведете в тайнике тысячи лет. Но зато, проснувшись, найдете все, что вам нужно, у себя под рукой». В рубке наступило гнетущее молчание. «Ну что же, братцы!» — наконец прервал его Налезин. «Придется нам совершить небольшую прогулку». 11. Напряжение последних часов лишило Дариока последних сил. И пока остальные все еще стояли вокруг, пытаясь осмыслить его слова, антрополог погрузился в тяжкое забытье. Окутанный мягкой тьмой, Дариок грезил. Его сны Колорак назвал бы видениями, но в мозгу антрополога не угасала искорка сознания, и эта мысль была решительно отвергнута. Он даже слегка улыбнулся во сне, и окружающие недоумевали, что же могло показаться ему смешным после всего случившегося. Сперва в его снах преобладало тщеславие, и это раздражало Дариока. Он словно смотрел на себя глазами ребенка. Герой, тяжело раненый в момент катастрофы, спасает товарищей благодаря мудрости, накопленной за долгие годы. В бредовом тумане Дариок даже обрадовался. На самом деле он так и не стал по-настоящему крупным ученым и знал, что его считают сухарем. Приятно, что тебя наконец оценили, полюбили. Потом эта картина исчезла, сменившись пляской формул, перемежавшихся образами многих стран и многих миров. Он увидел своеобразное животное, названное человеком, как бы в многостворчатом зеркале. Повсюду немного разное и повсюду одинаковое. Зеркало было чуть-чуть кривым, но если бы удалось протянуть руку, коснуться его, потрогать. Вдруг Дариок почувствовал, что ему лучше. Безмерная усталость исчезла. Тело обрело новые силы. Сознание прояснилось, и он увидел все вокруг с кристальной ясностью. Он был счастлив. Очень счастлив. Потому что еще так недавно не сомневался, что умирает. И все-таки ошибся. Он обрадовался, когда они покинули корабль, но постарался не показать виду. Ведь он не писатель и не священник, чтобы упиваться бодрящим ветром и запахами травы. Но как ему хорошо. У этой планеты доброе, теплое солнце, и у него совсем золотые лучи. Дрёк почувствовал, что их прикосновение исцелило его, как может исцелять только солнце. И тут они увидели на горизонте дым, а на следующий день услышали голоса, смех, крики. Его сердце забилось. Люди. Ему хотелось пойти к ним, подружиться с ними, попытаться понять их. Да, конечно, он будет собирать факты, статистические данные. Но это потом. Это область рассудка. А сейчас ему нужны просто люди. И тени, колеблющиеся у костров. И свежее мясо, и питье. Крепкое, опьяняющее. И, может быть, именно здесь он найдет друга, мужчину или женщину, все равно. Лишь бы хоть ненадолго почувствовать, что он не одинок. Ведь так давно умерла она, та, которая не должна была умереть, должна была жить вечно. Он был счастлив, счастлив, как никогда. Напиток был хорош, от него кружилась голова. Дрёк ощущал во рту вкус этой теплой влаги. Через 2 часа после того, как Дриок впал в забытье, у него началась агония. Через 3 часа он умер. Его смерть, тяжелая и мучительная, была лишена какой бы то ни было романтичности. Ни последних благородных слов, ни даже гордого достоинства. Арвона и Колорок вынесли тело антрополога из корабля. Его похоронили рядом с Сейехи. После смерти Дариока все испытывали гнетущую растерянность. Живому можно что-то сказать, для него можно что-то сделать, но мертвым нужно только молчание. Дариоку остался только ночной ветер под звездным небом. Ветер, облетающий мир, который Дариоку не суждено было узнать. Солнце поднялось уже высоко. Арвон сидел на плоском камне, уютно ссутулившись, опёршись подбородком на ладони. Ветерок, шелестевший в траве, был прохладен, но солнце приятно пригревало спину. В небе белели облачка, и когда они закрывали солнце, сразу становилось холодно. Арвон поглядывал по сторонам, с удивлением сознавая, что ему уже много лет не было так хорошо. В сотни метров от него, в кругу опаленной земли и обуглившейся зелени, лежал корабль. Исковерканный, утративший мощь. Через несколько лет от него, наверное, сохранится одна оболочка, а через 100 лет и та исчезнет. Останутся только равнины, снежные пики гор и ветер. И это, наверное, к лучшему. Арвон ощущал неприятную радость просто от того, что он сидит под открытым небом, вдыхает чистый воздух и слушает живую долгую тишину, набегающую издалека. Его умиляли даже жуки, которые хлопотливо сновали в траве, занятые своими неотложными делами. Он был готов ко всему, что могло принести им будущее. И более того, ждал этого с нетерпением. Человек рожден не за тем, чтобы жить в стальном цилиндре. Человек — это часть земли и неба, и его тело помнит о них, даже когда его разум устремляется через световые годы к звездным россыпям, одиночеству, опасностям и... Арвон вдруг почувствовал, что грустит по родному Лортосу. Слишком похожа была эта планета на Лортос. хотя их разделяла пропасть не только в пространстве, но и во времени. Однако грусть Арвона не была глубокой. Лортес подождет. Ему придется подождать. Арвон не слишком гордился жизнью, которую оставил позади. Она была чересчур легкой, чересчур бездумной. Слишком много развлечений, слишком много женщин, слишком много ночей, неотличимых одна от другой. Любое наслаждение может приесться, он это испытал. А праздная жизнь однообразна, как и ничто другое. Если бы отец давал ему поменьше и больше заставлял трудиться... Но глупо винить отца. Арвон с удивлением подумал. Некоторые места на Лортесе почти ничем не отличаются от того, что я вижу вокруг. И у нас есть открытые равнины, душистый ветер, терпеливые камни. Неужели человек должен забираться так далеко, только чтобы найти самого себя? «Прелестно!» — послышался чей-то голос. «Нас вытряхнуло на неизвестную планету, а вы тут спите!» Арвон очнулся от задумчивости и, подняв голову, увидел перед собой Нелезина. Лысина романиста уже чуть-чуть обгорела на солнце, глаза искрились. Он уселся на соседний камень, но тут же пересел на другой, по-видимому, более удобный. «Нас желает видеть Уайк, как только вы кончите грезить. Военный совет или что-то вроде. О чем вы тут мрачно размышляли?» «О разном, но вовсе не мрачно». «Я знаю». Нлезин улыбнулся странной улыбкой, одновременно циничной и сочувственной. «Сейчас вам кажется, будто от катастрофы мы только выиграли». «Разве нет?» «Это пройдет», — заверил его Нлезин. «Так приятно сознавать себя живым, что вы впали в эйфорию. Очень опасная болезнь. Вот погодите, когда здесь ударит мороз, вы однажды споткнетесь, и вдруг палец на босой ноге отвалится, как сухой сучок». Арвон кивнул. «И все-таки странно. Мне и в голову не приходило, что я способен испытывать такую радость, пусть даже недолго». «Сейчас время наблюдать, сынок. О человеке можно многое узнать, подмечая, как он ведет себя при подобных обстоятельствах. Вот, например, Лейджер. Он единственный среди нас, кто перепуган насмерть. Помяните мое слово, нам еще придется с ним повозиться. Уайк всегда и всюду остается самим собой. Хафидж, по-моему, оглушен случившимся. Ведь из нас только он один, настоящий звездоплаватель. Сейехи чувствовал себя дома всюду, где были его машины. Но для Хафиджа дом — это именно космос. Если кто-нибудь и выберется отсюда, так это будет он». «А остальные? Црига? Колрак?» «Я еще наблюдаю за ними. Быть может, вы сами подскажете мне ответ?» Арвон покачал головой. «Колрак кажется самым старым среди нас. От Срига моложе всех. Этим я и ограничусь». «Крайности иногда труднее всего поддаются прогнозу», — заметил он Лезин, обращаясь скорее к самому себе. Затем он быстро вскочил на ноги и отряхнул одежду. «Пошли! Настало время выслушать веское слово нашего благородного капитана». И по залитой полуденным солнцем траве они зашагали к останкам корабля. Они уселись в кружок на солнце, там, где корпус корабля заслонял их от холодного ветра. Рядом виднелись две свежие могилы. И не требовалось большого воображения, чтобы ощутить присутствие Дериока и Сейехи. Даже сидя на земле, Уайк, казалось, возвышался над всеми остальными. Он вовсе не отличался атлетичным сложением, но все равно приковывал к себе внимание. Такая огромная энергия сквозила в нем. Он был словно тугая пружина, готовая развернуться при малейшем прикосновении. Уайк не только официально считался их руководителем, но и стал им на самом деле. Он руководил ими, потому что был безжалостным, не тупым, слепым или жестоким, а просто железным до мозга костей, — говорил Уайк. «Вы все слышали, что сказал Дариок. Он был специалистом в этой области, и он рекомендовал нам не оставаться здесь. Его доводы показались мне вполне убедительными тогда и кажутся такими сейчас. Однако прежде чем принимать решение, нам необходимо обсудить несколько вопросов». Он помолчал, собираясь с мыслями. «Во-первых, было ли у Дариока достаточно данных для правильного заключения? Работа по необходимости проделывалась наспех, а у нас нет вычислительных машин, чтобы проверить его выводы. Он мог и ошибиться». «И все-таки, Уайк, его предположения стоят больше наших», — возразил он Лезин. «Заметьте, я беспристрастен. Прогулка в 1000 миль меня не очень привлекает». Уайк слегка улыбнулся. «Я согласен, что его оценка положения — лучшее, что у нас есть. Если мы решим попробовать вернуться домой, то можем последовать его плану. Да иного выхода и нет. Вряд ли сюда в ближайший 1 000 000 лет попадет другой исследовательский корабль. А если это и случится, нас они все равно не найдут. Вы согласны со мной?» Никто не возражал. «Хорошо. В таком случае нам надо решить очень простой вопрос. Остаемся мы здесь или отправляемся на поиски ненаселенного материка, о котором говорил Дариок? Конечно, все вы понимаете, что означает второе решение. Нам известно, как мало шансов, что этот мир сумеет достигнуть стадии космических полетов, хотя бы с самого ее начала, и уцелеть. Здешнюю цивилизацию должны будут создавать люди, а человек, как мы наблюдали во множестве миров, склонен уничтожать себя. Едва он получает такую возможность. Таковы факты, и мы не можем их игнорировать. Если мы доберемся до этого материка, если даже останемся в живых, проспав несколько десятков тысячелетий, то весьма возможно, что проснуться нам предстоит среди радиоактивной пустыни. В этом случае дальнейшее понятно без лишних слов. Однако есть шанс, что мы так долго искали именно эту планету, что именно она составит нам компанию в нашей довольно суровой вселенной. Но шанс этот весьма относителен. Так стоит ли нам рисковать?» Первым ответил Црига, самый младший. «Но ведь мы не обязаны спать так долго, правда? Я хочу сказать, что мы могли бы заснуть на 5 или на 10 000 лет, ну, сколько понадобится, а потом проснуться уже в цивилизованном мире, но еще не обладающим атомной энергией. Мы не вернулись бы домой, но могли бы создать себе новый дом сами». Его глаза заблестели, и он продолжал увлеченно. «Мы тогда словно перенеслись бы назад во времени на нашем Лортосе, увидели бы своими глазами то, о чем приходилось читать в исторических книгах». «Надо бы мне взяться за исторические книги», — заметил Налезин. «Об этом стоит подумать, Црига», — сказал Уайк, не обращая внимания на Налезина. «И, конечно, вопрос не исчерпывается только...» «Еще бы!» Прервал его Лейджер, внезапно оживившись. «Как это я сразу не подумал? Мы же можем просто остаться тут. Мы знаем уже, с чем имеем дело, верно? И здесь не так уж плохо, а? То есть, ничего похожего на миры, которые мы видели после того, как там принялись расщеплять атомы. Кругом зелень, вода годится для питья, воздух не сжигает легкие. Все равно нам не вернуться домой, так стоит ли пытаться? Мы поселились бы где-нибудь в подходящем месте, возделывали бы поле и прожили бы так жизнь. Чем плохо?» «Нет женщин», — грубовато заявил он Лезин. Лейджер засмеялся. «Но ведь тут есть туземки. Чем они плохи? А мы могли бы выдать себя за богов». Но вряд ли им придется по вкусу бог с заячьим сердцем. Заметила Налезин, усмехаясь уголком рта. Это еще что? Лейджер приподнялся. Налезин, я больше не желаю терпеть ваши... Налезин даже не посмотрел на него. Бесстрашный репортер ставит фонарь изнеженному романисту. Пробормотал он вполголоса. Довольно, вмешался Уайк. Он не повысил голоса, но Лейджер сразу сел на место. Не будем ссориться. У нас и без того много забот. Однако Лейджер сказал именно то, о чем я думал. Правда, сам я выбрал бы другое, но надо смотреть и на вещи реально. Я больше не капитан, а просто Уайк. Я не имею права приказывать вам и не собираюсь этого делать. К сожалению, Лейджер прав. Если взвесить все шансы и решить, что теперь нам следует думать только о себе, то нам лучше остаться здесь. Думаю, что мы уцелеем, и, возможно, нам будет житься не так уж плохо. «Растительная жизнь приносит мало радости», — сказал Арвон. «А вы откуда знаете?» — спросил Налезин. Арвон промолчал. Колорок, не сказавший ни слова за время совещания, медленно поднялся и приставил ладонь к глазам. «Прежде чем строить планы, как мы поселимся возле туземцев», — сказал он, — «не худо бы спросить у них, что они скажут по этому поводу». Все вскочили. С юга по равнине двигались черные фигурки. Они приближались бесшумно и быстро. Люди. 12. Все инстинктивно отошли к открытому люку корабля. Человек встречается в разных местах, и о нем можно сказать многое, но он всегда опасен. Он — главный среди животных, которые убивают и не щадят даже себе подобных. «Стойте!» — крикнул Уайк. «Их только четверо. Налезин, принесите со склада несколько парализующих пистолетов. Остальным оставаться на месте». Лейджер попятился поближе к люку. Он, казалось, взвешивал, не выступит ли открыто против Уайка, но почувствовал, что остальные его не поддержат. «По-моему, лучше вернуться на корабль», — сказал он. «Там безопаснее». «Но оттуда мы ничего не увидим», — возразил Арвон. «Что же мы, так и будем прятаться каждый раз, когда вблизи появятся охотники?» «Смотря за кем они охотятся», — улыбаясь, вставил Црига. «Первобытный человек, если не ошибаюсь, нередко бывает людоедом». «Вопрос в том», — сказал Уайк, — «что мы о них ничего не знаем. И так продолжаться не может. На мой взгляд, нам не грозит и никакая опасность. Радиус действия наших пистолетов, несомненно, больше радиуса действия любого оружия здешних людей». «Но ведь вы же не станете стрелять в них без всякого повода», — сказал Колрак. «Они могут и не замышлять ничего дурного. Стрелять мы будем, только если они нападут на нас», — ровным голосом объявил Уайк, глядя на Лейджера. «А, спасибо, Налезин». Налезин раздал остальным маленькие пистолеты. Теперь оставалось только ждать. Четверо охотников, пересекавших равнину, были безмолвны, как ветер. Но с ними была собака, и она залаяла, почуяв незнакомый запах. Арвон смотрел на туземцев с непонятным благоговением. Охотники подходили все ближе, спокойно и открыто. Еще немного, и будут видны их лица. Арвон словно глядел в прошлое, окутанное непроницаемым туманом. В колыбель человечества, одинаковую для многих миров. Перед ними были люди, не знавшие ни городов, ни земледелия, ни письменности. Люди на заре истории, только начинающие долгое восхождение, которое в конце концов приведет их к звездам или к небытию. Контраст между их и его опытом придавал этим дикарям ореол простодушия и невинности. Им, наверное, был знаком страх, эгоизм, а может быть и ужас. Но им еще предстояло познать зло, скрытое в них самих. Охотники приближались. Люди из далекого прошлого, юность человечества. Они остановились в метрах в 30 от корабля. и Арвон мог, наконец, подробно их разглядеть. Они стояли плечом к плечу, молча, невозмутимо. Похожий на волка пес припал к земле и заскулил, высунув розовый язык, с которого капала слюна. Как всегда, действительность вызвала некоторое разочарование. И все-таки эта другая жизнь была по-своему драматична, исполнена пота, надежд и запахов. Туземцы были невысоки ростом. Арвон заметил, что у них у всех прямые черные волосы, узкие темные глаза, а кожа светло-бронзовая. Они были одеты в грубо сшитые шкуры. Эти люди были горды. Они стояли спокойно, не переминались с ноги на ногу, с откровенным любопытством разглядывали чужаков и с высокомерным убеждением в собственном превосходстве ждали, чтобы те сделали первый шаг. Все четверо были вооружены. Двое держали копья с каменными наконечниками, а двое других — что-то вроде копьеметалок, в которые были заложены зловещего вида дротики. Ветер донес до Арвона их запах, и Арвон невольно улыбнулся. Для призраков они были довольно вещественны. «Колрек», — шепнул Уайк. «Что? Сходите на корабль, принесите 4 острых ножа из салона. А потом мы с вами попробуем подойти к ним поближе и завязать дружбу». Туземцы молча наблюдали, как священник скрылся в люке. Что они думают о корабле? Как объясняют друг другу его появление? Арвон попытался представить себе, как они воспринимают то, что видят. Вероятно, они понимают, что перед ними искусственное сооружение. Но связывают ли они этот предмет с грохотом, потрясшим их мир, несколько дней назад? Колрак вернулся с ножами. «Пойдемте», — сказал Уайк. Они медленно направились к туземцам. Пес вскочил на ноги и ощетинился. Его хозяева подняли копья. Уайк протянул им ножи рукоятками вперед. Колрак сделал то же самое. Туземцы, несомненно, поняли, что означает этот жест, ведь два чужака были беззащитны перед их копьями. «Нанхадес!» — крикнул один из охотников, готовясь бросить копье. «Нанхадес!» — пес глухо зарычал. «Положим ножи на траву», — скомандовал Уайк. «И назад!» Они положили ножи, избегая резких движений. И даже попытались улыбнуться. Правда, им это не очень удалось. Что, впрочем, было неудивительно. Потом они попятились, показав рукой сперва на туземцев, а потом на ножи. Темноглазые люди были сообразительны. Тот, который кричал, подобрал ножи и стал их разглядывать. Он провел пальцем по лезвию и был поражен, увидев кровь. Потом начал поворачивать нож, удивляясь тому, как металл блестит на солнце. Он восхищенно улыбался. Его товарищи подошли поближе и, рассматривая ножи, принялись что-то оживленно обсуждать, как будто у них изо рта выдернули кляпы. Державший ножи отступил, стараясь удержать в руках копье и 4 ножа. Остальные следовали за ним, не переставая быстро говорить. Понять происходившее было нетрудно. Предводитель явно намеревался оставить ножи себе, а других столь же явно это не устраивало. Бурный спор прекратился, только когда предводитель, сначала тщательно попытавшись определить, какой из ножей лучше, один оставил себе, а остальные отдал товарищам. Тут они все принялись хохотать, вертеть сверкающие лезвия и пускать друг другу в глаза солнечные зайчики. Это была веселая сцена, и Арвону она доставила огромное удовольствие. Он украдкой поглядел по сторонам и увидел, что даже Уайк улыбается. Налезин перехватил его взгляд и подмигнул. «Налезину это нравится», — сказал он. Но тут неожиданно туземцы повернулись к ним спиной и ушли. Пес деловито бежал впереди. Они даже не оглянулись, словно успели обо всем забыть. Вскоре они опять превратились в темные фигурки на равнине, а затем скрылись из виду. «Ах ты, черт!» — усмехнулся Налезин. «Что здесь, по их мнению, склад припасов?» «Вероятно, мы не такие уж необыкновенные, как нам казалось», — заметил Колрак. «Нам был преподан полезный урок, который должен поубавить у нас самомнение». Уайк покачал головой. «Они вернутся». «Почему вы так думаете?» Уайк вдруг как-то разом постарел, словно утратив частицу своей колоссальной энергии. «Так или иначе, они всегда возвращаются», — ответил он. Спали они в корабле, и это было все равно, что ночевать в склепе. Кругом стояла кладбищенская тишина, и даже сны были тяжкими. Им не надо было выставлять часовых. Закрыв наружный люк, они могли ничего не опасаться. Но корабль стал другим. Всего за несколько дней он состарился и уже принадлежал прошлому. И этой ночью каждый из них думал о запертом люке с необъяснимым страхом. Как будто они были навеки погребены в этой тьме. Арвон и Нелезин лежали рядом, и оба никак не могли устроиться удобно, потому что корабль накренился под слишком острым углом. Им долго не удавалось уснуть, но разговор между ними завязался только один раз. «Разведывательный вертолет?» — прошептал Арвон. «Нельзя ли воспользоваться им, вместо того, чтобы идти пешком?» «Пожалуй. Но я точно не знаю, каковы его возможности. Он ведь работает на аккумуляторах. Для громоздкого атомного двигателя он слишком мал». «Не понимаю, почему Уайк не упомянул о нем. Он как будто нарочно избегает этой темы. Но мы же все видели вертолет». Нелезин усмехнулся. «Математика», — сказал он. «Математика?» «Ну, арифметика, если хотите. Сколько человек поднимает вертолет?» Арвон задумался. «Обычно на нем летают двое, но в случае необходимости он возьмет и больше». «Да, но есть предел. Литровая бутылка вместит только литр, какова бы ни была необходимость. Возможно, в кабину могут втиснуться 4 человека. И вертолет полетит, хотя и плохо. Но 4 человека — это не 7. «Я думаю, он сможет поднять 5. «Вполне возможно. Но что толку? А оставшиеся 2 что будут делать?» «А нельзя вернуться за ними?» «Сомневаюсь. Энергии в аккумуляторах хватит только на 1 такой конец. Разумеется, можно было бы проделать на вертолете только часть пути. Но мне кажется, разбиваться на 2 небольшие группы было бы неблагоразумно. Нам ведь предстоит не прогулка по парку». Арвон зевнул. «Что-нибудь придумаем». «Ваш оптимизм порой бывает тошнотворным, друг мой. Мне даже кажется, что вы и в самом деле верите, будто рано или поздно мы вернемся домой. И верите, что перед нами именно тот мир, который мы искали. Это было бы слишком большое совпадение, Арвон. В жизни так не бывает». «Иногда бывает», — упрямо возразил Арвон. Нелезин засмеялся. «Доброй ночи». «Доброй ночи». Снова наступила тишина. Корабль окутало холодное, настороженное безмолвие. Засыпая, Арвон подумал. Здесь тише, чем в глубинах космоса. И мысль эта была ему неприятна. Туземцы пришли с восходом солнца. В их появлении было что-то почти сверхъестественное. Только что равнина вокруг была абсолютно пуста, и вдруг на ней уже возникли люди, словно материализовавшиеся из травы, камней и утренней сырости. «Нет, не сверхъестественное», — поправился Арвон, «а наоборот, совершенно естественное, так как они — неотъемлемая часть самой Земли». Туземцы принесли мясо, и уж в этом не было ничего сверхъестественного. Укрывшись за кораблем от ветра, они разожгли костер. Топливом служили лепешки сухого навоза или что-то в этом же роде, и принялись жарить в пламени большие куски красного мяса. Сочное мясо шипело, истекало соком и показалось астронавтам превосходным. Ведь они уже долгое время вынуждены были довольствоваться синтетической пищей. «Чуточку недожарено», — — заметил он Лезин. «Но что значит немножко крови между друзьями?» Кто-то бросил кусок мяса псу, который с жадностью сожрал его, рыгнул и улегся вздремнуть на солнышке. Туземцев, казалось, нисколько не смущал тот факт, что они не понимают языка пришельцев, живущих в странной громаде. Очевидно, они и раньше встречали людей, говоривших по-другому. Во всяком случае, они удивительно хорошо умели объясняться с помощью улыбок и жестов. Они держались очень дружелюбно, но, возможно, их приветливость объяснялась тем, что им понравились ножи, и они рассчитывали получить еще. Поглядев на мускулистые руки и ноги, на зазубренные наконечники копий, Арвон предпочел думать, что туземцы испытывают к ним дружеские чувства и что они постоянны в своих симпатиях. Когда завтрак кончился, предводитель встал, потянулся и показал рукой на юг. Там, вдали, равнина становилась более холмистой, и в лиловатой дымке вставала гряда невысоких гор. Предводитель снова показал на горы, потом на Арвона и остальных, и опять на горы. «Он хочет, чтобы мы пошли с ними», — сказал Уайк. «Наверное, котел давно кипит», — заметил он Лезин. «Предлагаю отдать им в жертву Лейджера». «Хватит!» — нервно оборвал его Лейджер. «Ну так что же мы решим?» — спросил Хафидж. «И стоит ли уходить с корабля?» Пока они совещались, четверо туземцев отошли в сторону. Они больше не улыбались. «По-моему, неразумно отказываться от их гостеприимства», — сказал Колорок. «Они не замышляют ничего дурного». «Откуда вы знаете?» — осведомился Нлезин. «Вам было видение?» «Я за то, чтобы идти», — заявил Арвон. «Я согласен с Колороком. Чем больше будет у нас друзей, тем лучше. А люк мы закроем, и никто не проникнет в корабль». Уайк кивнул. «Идем, берите пистолеты. И надо захватить какие-нибудь подарки. Однако ножи следует поберечь. Возьмем одежду, может быть, фонарик или еще что-нибудь такое. Согласны?» Они ходили по кораблю, испытывая странную грусть. Конечно, они еще вернутся, да и корабль все равно разбит. И все-таки было не так просто его покинуть. Последнюю связь с далекой родиной. Туземцы невозмутимо наблюдали за тем, как пришельцы исчезают в черном проходе за блестящей стеной и появляются вновь, однако не пытались последовать за ними внутрь. Когда сборы были закончены и все оделись потеплее, Уайк показал в сторону гор. Туземцы с довольным видом улыбнулись и зашагали по равнине. Пес вскочил и бросился вперед. Он больше не лаял и бежал, опустив черную морду к земле. Равнина оказалась совсем не такой уж ровной. Трава росла плотными пучками, а из черной земли торчали камни. Под травой прятались ямки, и путники то и дело спотыкались и царапали руки о колючий кустарник. На некоторых кустах алели ягоды, и Арвону захотелось узнать, съедобны ли они. Повсюду из травы высовывались изящные влажные головки цветов. Воздух был холодный, чистый и бодрящий. Туземцы шли быстрым шагом, переговариваясь на ходу. Нлезин вскоре начал задыхаться. Да и всем было трудно поспевать за охотниками. Астронавты не привыкли ходить пешком. И Арвон очень скоро натер на левой пятке огромный волдырь. «Они хотят нас уморить!» Отдуваясь, прохрипел он Лезин. «Подтянитесь немножко», — сказал Уайк. «Они не должны считать нас неженками». «Но мы и есть неженки», — возразил он Лезин. Один раз впереди мелькнуло стадо каких-то крупных животных. Это были золотисто-коричневые красавцы, изящные, с ветвистыми рогами. Но ветер дул в сторону стада, и оно почуяло людей задолго до того, как охотники могли бы метнуть свои дротики. Стадо потопталось на месте, а затем вожак решительно потряс рогами, фыркнул и рысью пустился на запад. Остальные последовали за ним той же неторопливой рысцой. Предводитель туземцев показал на стадо, произнес какое-то слово, которого Арвон не расслышал, и отозвал пса, бросившегося было в погоню. Они шли уже несколько часов, и астронавты совсем выбились из сил. Еще немного, и они вынуждены будут остановиться. Во рту у Арвона так пересохло, что он не мог глотать, а в груди кололо при каждом вдохе. «Привет победителям пространства!» — пробормотал он и стал думать только о том, как заставить себя сделать еще один шаг. Местность начала понижаться, и они вдруг очутились на тропе, которая, извиваясь, уходила в горы. Сами же горы вблизи имели весьма внушительный вид, а гладкие камни под ногами были предательски скользкими, словно их специально обтесали, протащив по ним что-то тяжелое. Они и продолжали идти. Позади и на западе стали собираться черные тучи, над равниной пронесся ветер. Капли барабанят по камням, дырявят мокрую черную землю. Волосы прилипают ко лбу, и вода стекает с них по лоснящемуся лицу. Попадает в глаза. Вы моргаете, глаза краснеют, их начинает щипать. Одежда повисает на вас, как тяжелый войлочный мешок. Тело делается липким и горячим от пота. Башмаки полны воды, и при каждом шаге пальцы купаются в собственном бассейне. Ноги скользят по размякшей глине, и вы время от времени падаете. Вы взмахиваете руками, думая ухватиться за ствол или за сук, но кругом нет деревьев. Скоро иссеченное дождем лицо начинает болеть. Нет, вам не до пейзажа. Арвон ничего не видел вокруг, и ему было все равно. Он шлепал по грязи, ощущая только смертельную усталость, и мечтал умереть. Он уже в значительной мере утратил былые романтические представления о первобытной жизни. И вдруг, совершенно неожиданно, все это кончилось. Туземец впереди него что-то крикнул, и в ответ послышался женский голос. Арвон протер глаза и разглядел за серой пеленой желтое пятно света. Он прищурился и увидел какие-то бугры, возвышавшиеся на защищенной скалой площадке в самом конце небольшой долины. Они показались ему слишком низкими, чтобы служить жильем человеку, но туземцы направились прямо к ним. Арвон споткнулся. Кто-то подхватил его под руку и повел туда, где брезжил свет. Он вошел в узкую щель, заменявшую дверь, оступился и чуть не упал, так как не заметил нескольких ступенек. «Подземное жилище», — подумал он мельком. Зато здесь было светло и тепло. Костер. Арвон тяжело шагнул к нему, откинул со лба волосы и протянул руки к огню. Вокруг в землянке были люди. Слышался смех. Маленький мальчик смотрел на него с откровенным любопытством. Арвон чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Они прошли не меньше 20 миль по трудной дороге. А ведь никто из них никогда столько не ходил. Уже сейчас, хотя он простоял у огня всего минуту, Арвон ощутил ноющую боль в ногах. Значит, скоро они одеревенеют. Однако человек должен держаться с достоинством. Сделав отчаянное усилие, Арвон сложил губы в улыбку. Он адресовал ее темноглазому круглолицому мальчугану. Тот сперва смерил чужака недоверчивым взглядом, но потом широко улыбнулся в ответ. «Да здравствует жизнь на лоне природы!» — весело пробормотал чей-то голос. «Ура! В честь диких троп и музыки дождя!» «А, Налезин, вы, я вижу, живы?» «На этот счет существуют две точки зрения. Где тут больница?» Арвон пожал плечами. Они с Налезином стояли рядом, с них текло. Других их товарищей здесь не было. Тесная землянка не могла вместить весь отряд. Вероятно, Уайки и остальные устроились у соседних костров. «Туземцы справятся с нами без всякого труда, если они намерены напасть на нас», — подумал Арвон. «Кажется, мы сваляли дурака», — сказала Налезин, очевидно думавший о том же. «Все как-то забываешь, что мы уже не на космическом корабле, и правила игры здесь другие». «Пусть они изрежут меня на кусочки, если им угодно», — сказал Арвон. «Я хочу только одного — лечь». В землянку вошел предводитель охотников. Он переоделся в сухие шкуры, но и они уже были забрызганы дождем. За поясом у него торчал новый нож. Дикарь улыбнулся, сделал несколько жевательных движений и показал на Арвона и на Лезина. «Смысл вашей пантомимы трагически ясен», — заявил он Лезин недоумевающему туземцу. «Нам весьма лестно, что вы сочли нас съедобными. Но со всей почтительностью мы вынуждены отклонить ваше приглашение». Арвон вытащил пистолет. «Меня они во всяком случае не съедят», — воскликнул он, совсем забыв свои недавние слова. Неожиданно из-за шкуры, занавешивающей вход, высунулась голова Уайка. Капитан заметно побледнел и осунулся. Увидев в руке Арвона пистолет, он вытаращил глаза. «Что вы собираетесь делать?» — рявкнул он. «Уберите эту штуку! Хотите, чтобы нас всех поубивали?» «Этот остряк намерен нас съесть», — объяснил он Лезин и, как ни странно, почувствовал себя глупо. «Съесть вас?» Уайк посмотрел на них непонимающим взглядом и вдруг перегнулся пополам от хохота. Он схватился за живот, побагровел и задохнулся. По мокрому лицу потекли слезы. Несомненно, тут была повинна усталость, но все же Арвон никогда не видел, чтобы капитан так смеялся. «Не понимаю, что тут смешного?» — обиженно сказал Налезин. «Мы с Арвоном, конечно, не редчайшее лакомство, но все же наше присутствие в любой кастрюле сделало бы ей честь». Уайк взял себя в руки. «Наш приятель вовсе не собирается вас есть. Он хочет, чтобы ели вы. Другими словами, он приглашает нас всех на пир». Арвон спрятал пистолет. Он чувствовал себя последним дураком, но так устал, что ему даже не было стыдно. «Нет», — сказал он, — «я валюсь с ног». «Нет», — поддержал его Налезин. «Я тоже отказываюсь. Не пойду и не думайте». Туземец опять ухмыльнулся и задвигал челюстями. «Мы должны пойти», — настаивал Уайк, пошатываясь. «Сейчас не время оскорблять наших хозяев». «Пир!» — без всякой радости сказал он Лезин. «Ну нет». «Чего доброго он продлится всю ночь», — мрачно предположил Арвон. «Идемте», — приказал Уайк. «Сейчас надо взять себя в руки и веселиться». Вслед за предводителем охотников они вышли гуськом из землянки в ночной мрак и дождь и побрели по лужам к довольно большому бугру, откуда свет вырывался широкими теплыми лучами. Кто-то пел, и слышался громкий смех. Арвон глубоко вздохнул и твердо решил веселиться во что бы то ни стало. Как ни странно, все оказалось не так плохо на первых порах. Войдя в жаркий душный шатер со стенами из шкур, он увидел молоденькую девушку, благоразумно не отягощенную никакими одеждами. Она с улыбкой подошла к нему и протянула что-то вроде кожаного ведерка, в котором плескалась какая-то жидкость. Арвон, у которого от усталости и спёртого воздуха кружилась голова, решил, что терять нечего, и сделал основательный глоток. Как он и ожидал, напиток не был водой и ожег ему рот. Он почувствовал себя лучше. В глубине души он понимал, что все происходящее невероятно и нелепо. Но, тем не менее, сделал еще один глоток и почувствовал себя еще лучше. «Не очень увлекайтесь», — предупредил его Налезин. «Впереди вся ночь». Арвон кивнул. Мокрый костюм прилипал к коже, как согревающий компресс. И Арвон задумался, до какой степени можно было бы раздеться, не нарушая приличий. Впрочем, еще один глоток, и проблема разрешится сама собой. Внезапно он обрел обманчивую ясность мысли, порой сопутствующую началу опьянения. Они слишком долго были заперты в тесном корабле, слишком долго занимались только серьезными вещами. Им необходима передышка, отчаянно необходима. Им нужно ненадолго забыться и заодно вспомнить, что человек может не только размышлять и хмуриться. Арвон подмигнул девушке, полагая, что этот язык должен быть понятен во всех уголках Вселенной, и почувствовал, как годы слетают с него, словно осенние листья с дерева. Приятно снова стать молодым и забыть. Он знал, что способен сейчас на всякие безрассудства, и радовался этому. Начался пир. Дальнейшее представлялось Арвону словно сквозь туман. Он как будто сидел здесь уже очень долго. Столько увидел и столько услышал, но оказалось, что прошло всего лишь несколько минут. Еды было вдоволь. Сочные куски жареного мяса, нанизанные на прутья. Какое-то месиво в деревянной миске, которую передавали по кругу. Арвон решил, что это чем-то приправленные толченые корневища неизвестного ему дикого растения. Сухие лепешки из ягод, растертых с жиром. Эти лепешки вызывали сильную жажду, и ее снова и снова приходилось утолять хмельным напитком. По стенам из шкур метались длинные извивающиеся тени. Туземцы трясли плоскими, похожими на тамбурины инструментами с погремушками из косточек и колотили пальцами по туго натянутой коже. Дикое, ликующее пение сотрясало крышу, и люди вертелись в неистовой пляске, пока не падали без сил. От жары и духоты у Арвона кружилась голова. Он опьянел и смертельно устал. Однако его поддерживало нервное возбуждение, переходившее в ту лихорадочную экзальтацию, которая кажется неисчерпаемой. Арвон испытывал нежную симпатию ко всем присутствующим, чувствовал себя их близким другом и веселился самым искренним образом. Он совсем забыл, как еще недавно опасался, что его съедят. Арвон не старался наблюдать за другими астронавтами, но, тем не менее, невольно поглядывал на них. Уайк вежливо пил, когда ему предлагали, но явно предпочел бы лечь спать. Он все время улыбался, не испытывая к празднику ни интереса, ни отвращения. Но это не было и презрительным равнодушием. Просто для капитана пир оставался всего лишь интермедией, короткой остановкой. Хафич сразу хватил лишнего и выполз под дождь. Его вырвало, и теперь он крепко спал у костра. Лейджер явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он забился в угол подальше от центра веселья и наблюдал за происходящим с плохо скрытой брезгливостью. Он пил, как пьют, чтобы не расстраивать компании. Другими словами, наводя на всех тоску своим унылым видом. Црига был блаженно пьян и пространно рассказывал о своей великой трагической любви пожилой женщине, которая не понимала ни слова, но подносила ему кожаный сосуд с веселящей влагой всякий раз, когда он останавливался перевести дух. Колорок, как ни странно, тоже развлекался, но по-своему. Он пристроился возле шамана и, по-видимому, уже учился туземному языку. «Зачем бы ему это?» — рассеянно подумал Арвон. «Какой смысл учиться их языку, когда завтра мы все равно вернемся на корабль?» Нлезин был в своей стихии. Он оставался совершенно трезвым, сколько ни пил. Впрочем, напиток был не особенно крепким. И не забывал о самом главном. Завладев вниманием молодой большеглазой женщины, он бойко объяснялся с ней на импровизированном языке жестов, удивительно простом и понятном. В общем, все шло прекрасно. Тамбурины гремели, пляска не прекращалась. Постепенно костер стал гаснуть, и Арвону показалось, что в шатер из шкур просачивается сероватый свет утра. Но к этому времени он был уже совсем пьян, и это могло ему просто почудиться. Однако Арвон еще не утратил окончательно способности соображать, и когда какая-то девушка довела его до землянки, где поселили их с Нлезином, он заметил, что дождь как будто перестал. Потом земля заходила под ним ходуном, и он почувствовал, что кто-то укрывает его мягкой шкурой. Девушка легла рядом, но когда Арвон проснулся, ее уже не было в землянке, и он так и не сумел вспомнить, какая она была и что произошло. Собственно говоря, когда Арвон очнулся и увидел солнечные лучи, струившиеся в дверь, он вообще ничего не помнил. Голова разламывалась, и он не мог пошевелиться от боли. Он лежал неподвижно и мучился. Затем Арвон услышал голос Нлезина. Романист жалобно бормотал, что его мутит так, будто планета завертелась в другую сторону. Однако у Арвона не было сил даже повернуть голову. Он лежал, размышляя, умирает он или нет. Через некоторое время он опять заснул, а когда проснулся, то был слаб и очень голоден. Арвон встал, протер глаза и решил, что жив. В землянке больше никого не было, и он вышел наружу поискать остальных. Судя по солнцу, день уже клонился к вечеру. Длинные тени протянулись через долину, и слышался птичий щебет. Все кругом было залито солнцем, и только несколько лужиц среди камней напоминали о вчерашнем дожде. Арвон глубоко вдохнул свежий воздух и зашагал к самому большому строению. Внутри было темно. От костра оставалась только груда красноватых углей. А окна отсутствовали. Когда его глаза привыкли к мраку, Арвон увидел на полу Нлезина и Цригу. Они не спали, но вставать не собирались. Тут же хлопотали две старухи. Одна из них подала Арвону ломоть мяса и кожаный мешок с чистой холодной водой. «Уайки и Хафидж отправились на охоту с мужчинами», — сообщил Црига. «Нам, наверное, тоже надо было пойти. Но я сегодня не в состоянии отбиться даже от птиц. Не то что от диких зверей». «Колрак все еще беседует с колдуном», — сказал Налезин. «Он, по-видимому, непременно хочет выучить здешний язык. Не понимаю только зачем». «А может быть, ему здесь нравится?» — предположил Арвон, с удовольствием глотая холодную воду. «Что же, это не лишено смысла», — согласился Налезин. «Как выразился один мой благородный предок, авось не прогадаешь». «Над этим стоит подумать», — горячо подхватил Црига. «В конце концов, следуя совету Дериока, мы рискуем потерять все и ничего не выиграть. А здесь мы хотя бы проживем свою жизнь до конца. Если же мы выберем спячку, то, скорее всего, проснемся в одной из тех необитаемых пустынь, где даже крысы отравлены». «Сначала надо приглядеться, что и как, братец», — сказал Налезин. «Уж, наверное, здешняя жизнь — не одни только танцы и пение. Зимой им, конечно, приходится голодать. Да и Уайк ни за что на это не согласится, как вы отлично знаете. Веление, долго и все прочее». «Ну, во всяком случае», — заметил Арвон, выгрызаясь в мясо. «Сегодня мы на корабль не вернемся. Уже поздно». Они не вернулись на корабль ни в этот день, ни на следующий. Туземцы были дружелюбные, гостеприимные и смышленые. И начинало казаться, что астронавты так и останутся с ними. Арвон чувствовал, что впервые после катастрофы понемногу приходит в себя. Он был уже не так бледен и даже загорел, несмотря на холодный воздух. Он чувствовал себя счастливым, отдохнувшим и довольным. И пока ему хотелось ни о чем не думать и ничего не менять. 14. Через неделю Уайк созвал совет. Астронавты полукругом уселись на камнях лицом к капитану. Они не хуже его знали, о чем он собирается говорить. И все же собрание не было простой формальностью. Тут решалась их судьба. Дни становились все холоднее, и астронавты дрожали в лучах негреющего солнца. Внизу, в долине, как лед, сверкал ручей, бежавший неизвестно куда. Немногочисленные деревья были вечно зелеными, но сейчас их листья потемнели, почти почернели, готовясь к зимним морозам. Уайк, не мешкая, приступил к делу. Капитан встал. Как обычно, его сдержанность не была похожа на спокойствие. Спокойствие вообще чуждо подобным натурам. Уайк всегда был исполнен внутреннего напряжения, которое словно вот-вот должно было достигнуть высшей точки. Недаром он казался самым рослым среди них, хотя и был невысок. «Итак, каникулы окончены», — начал капитан. Он говорил негромко, так что некоторые слова трудно было разобрать. но все слушали с напряженным вниманием. «Я не имею права приказывать вам, даже если бы и хотел. А я не хочу. Однако я покинул Лортас и провел в космосе долгие годы не для того, чтобы стать членом первобытного племени на неизвестной планете. Сюда меня привели поиски, от которых я не откажусь. Пока не найду того, что ищу, или пока не умру. Наша родина так далека, и, быть может, вам нетрудно убедить себя, будто ее вообще не существует. Однако она существует. У некоторых из нас там остались дети. И сколько еще родится детей? Мне нравятся здешние люди. А вам?» Все закивали. «Может быть, но только может быть. Именно эту планету мы и искали. Может быть, именно здесь человечество выйдет победителем из испытания и не уничтожит себя, а вырвется в космос. Если спустя много тысяч лет оно добьется этой победы, Лортас должен узнать о ней. Цивилизация, обреченная на одиночество, гибнет. Мы это знаем. Если здешнее человечество создаст космические корабли, но некому будет показать им дорогу к Лортасу, эта планета и Лортас, скорее всего, никогда не найдут друг друга. Вы сознательно отказались в своей жизни от многого, и не мне напоминать вам о долге. Я намерен вернуться на корабль и последовать совету Дариока. Даже один. Я надеюсь, что вы решите идти со мной. Но право решать принадлежит только вам». Он повернулся и зашагал прочь один. У Арвона мелькнула мысль, что капитан всегда одинок. Солнце заходило, освещая оставшихся косыми лучами. Они все говорили. Одни предлагали одно, другие — другое. Но в их словах не слышалось убежденности. Они спорили уже по инерции. Вскоре Колорок извинился и ушел искать Уайка. Арвон слушал и понимал, что все пойдут за капитаном. Он не ошибся. День, когда они покидали селение, был холодным и пасмурным. С гор дул пронзительный ветер, так что женщины и ребятишки, улыбнувшись и помахав им на прощанье, поспешили вернуться в теплое жилище. Арвон почувствовал, что всегда может возвратиться в это селение, затерянное во времени, и найти тут друзей. Конечно, они не скупились на подарки и не причинили туземцам никакого вреда. Но этих людей нельзя было подкупить. Очевидно, астронавты им просто понравились. Почему бы не счесть это добрым предзнаменованием? Но тут Арвон явственно услышал саркастический смешок старика Дариока. Как легко выдать желаемое за действительное. Их провожали те же четыре охотника. Обратный путь показался легче. После того, как они выбрались из долины, тропа пошла под гору, к тому же не было дождя. Быстрая ходьба согревала их, а останавливались они ненадолго. С предгорья открывался широкий вид на равнину, где высокая трава и цветы колыхались, словно холодные зеленые волны огромного озера. Равнина, по которой гулял ветер, казалась суровой и ледяной. И астронавтам было нетрудно представить себе, как ее заносят глубоким снегом, как по сугробам бродят исхудалые звери, а солнце — только бледный диск в зимнем небе. Они даже увидели корабль, темную тень посередине черного обугленного круга. До него было много миль, но прозрачный воздух сокращал расстояние. А еще дальше, на севере, блестели льды, покрывавшие горы холодным белым шелком. Наверное, ледники. Всего 100 лет назад они, возможно, были гораздо больше, хотя море травы выглядело так, словно его никогда не скрывали ледники. Путники шли быстро, так что скоро горы остались позади, и они зашагали напрямик по качковатому лугу. Снова они спотыкались о камни, и колючие кусты рвали им одежду. Корабля больше не было видно. Тропа кончилась. Однако туземцы продолжали идти все так же уверенно, а пес выбирал дорогу среди травы, повинуясь безошибочному инстинкту. Кругом стояла мертвая тишина, и только ветер шелестел в траве. Однако тут было теплее, чем в предгорьях. Они шли, не останавливаясь. И Арвон с удовольствием заметил, что на этот раз он устал гораздо меньше. Но все-таки устал. И он позавидовал туземцам, их твердому, размашистому шагу и ровному дыханию. Он думал, что бы мы ни говорили, а пройти пешком полпланеты нам никогда не удастся. Для этого мы недостаточно натренированы, недостаточно выносливы. Мы все погибнем в пути. Надо лететь на вертолете. Но он не подымет всех. И Уайк это знает. Он посмотрел на невысокую, крепкую фигуру капитана, шагавшего впереди. И ему вдруг пришло в голову, что Уайку известно что-то такое, чего не знают другие. Солнце уже заходило, когда они наконец увидели корабль. В небе зажглись первые бледные звезды. Похолодало. Придется наломать кустарника, чтобы развести костер, а сырые ветки вряд ли будут хорошо гореть. «Вот мы и дома», — мрачно провозгласил он Лезин. От корабля веяло холодом, словно это был ожидающий их склеп. В тот момент, когда Уайк направился к люку, собираясь отпереть его, воздух потряс пронзительный вопль. Из обугленной травы выскочили темные фигуры. Что-то обожгло Арвону плечо. Он оглянулся и ошеломленно увидел, что из плеча у него торчит стрела. Темно-красные капли скатились ему на ладонь, и он с ужасом понял, что это его собственная кровь. Один из туземцев, захрипев, упал. Стрела пронзила ему горло. Уайк с лихорадочной быстротой отпер люк, прыгнул внутрь, повернулся и, выхватив пистолет, крикнул: «Ложись! На землю! Арвон, чтоб вас, ложитесь!» Арвон вдруг сообразил, что все еще стоит, выпрямившись во весь рост, словно в оцепенении. Он бросился на землю, еле сдержав болезненный стон. Резкое движение сломало древко стрелы, засевшей в его плече. Словно во сне Арвон неуклюже вытащил пистолет и огляделся, готовясь стрелять. Но стрелять было не в кого. Он видел только траву. Арвон содрогнулся. Если враги заметили, где он лежит, то... Тут даже блохе негде укрыться. Он крепче сжал пистолет и попробовал смотреть во все стороны сразу. Арвон не слышал ни звука. Но внезапно над ним наклонился человек, занося каменный нож. Арвон рванулся в бок и надавил кнопку пистолета. Раздался легкий хлопок, и на него свалилось тяжелое тело. Отчаянным усилием Арвон попытался освободиться, но тут же замер, сообразив, что враг парализован. Арвон лежал неподвижно, сдерживая дыхание, и слушал, как из раны в плече капает кровь. Тело, придавившее его, было тяжелым и отвратительно пахло. Арвон слышал возгласы, крики и чей-то предсмертный вопль. «Я должен встать», — подумал он. «Я там нужен. Но если я подниму голову...» Приникнув к земле, Арвон расправил плечи, хотя засевший в ране наконечник стрелы причинял ему сильную боль. Потом он приподнял над собой тело парализованного врага и осторожно выставил его голову над травой. И тут же в нее вонзилось копье. Арвон почувствовал, что ему в лицо что-то брызнуло, и вскрикнул от ужаса. Сбросив с себя уже мертвое тело, он отпрянул в сторону. «Но ведь копье бросил кто-то, а это значит...» «Стойте!» — крикнул он и умолк. «Ведь туземцы его не поймут». Вздрогнув, он попытался еще раз, громче. «Нлезин! Эй!» — послышался голос Нлезина. «Лежите, не двигайтесь!» Арвон замер. Резкие, судорожные звуки боя стихли. Снова послышались дружеские голоса. Арвон приподнял голову, быстро огляделся и кое-как встал. Он чувствовал себя относительно сносно. Все произошло так быстро, что он испытывал не страх, а лихорадочное волнение. Но вид у него был жуткий. От плеча по боку тянулась темная полоса, и он был весь перемазан кровью мертвого туземца. К нему подбежал Колорок и обхватил его рукой, чтобы поддержать. «Я чувствую себя прилично», — сказал Арвон. «Во всяком случае, лучше, чем выгляжу. Кто-нибудь ранен?» Что случилось? Куда они девались?» Священник улыбнулся. «Как бы то ни было, ваше любопытство не пострадало. Убит один из наших туземцев. Его звали Наньявик. Уайк ранен в ногу, но несерьезно. Убиты двое нападавших». «Кто они такие? Что им надо?» Колорок пожал плечами. «По-видимому, такие стычки — не редкость между здешними племенами. Подобным путем воины зарабатывают себе престиж. Несомненно, наши друзья не единственные, кто видел, как упал корабль». Арвон почувствовал, что каменный наконечник, застрявший в ране, касается кости. «Так сказать, небольшое развлечение?» Колорок отвернулся, глаза его стали печальны. «Да, Арвон, на их взгляд это именно так. Они же люди, в конце концов. Несколько тысяч лет назад наши предки на Лортесе занимались примерно тем же и столь же неоправданно. Главное знать, когда надо остановиться. Вы можете вытащить наконечник стрелы у меня из плеча?» «Да, по-моему, это будет нетрудно. Плечо придется парализовать. Потом наконечник можно будет извлечь кончиком ножа, а рану зашить. Некоторое время рука будет плохо слушаться, но мышцы, кажется, не повреждены». Они направились к кораблю. Уже совсем стемнело, но туземцы развели костер, а из люка падал бледный свет люминесцентных трубок. Было очень холодно, и Арвон поежился. «Я рад, что вы будете с нами, Колорок», — сказал он. Колорок едва заметно улыбнулся. «Я остаюсь и здесь», — сказал он. Арвон пристально взглянул на него, но священник молчал. Арвону зашили плечо, Вайку перевязали ногу, затем они похоронили мертвецов. Рядом с безмолвным, разбитым кораблем появилось еще три могилы. «Это место проклято», — заметил Налезин. «Если и дальше пойдет такими темпами, к концу года никого из нас не останется в живых». На следующий день, безоблачный и холодный, Вайк наконец сообщил им то, чего они давно ждали. «Вы все понимаете, что пешком мы не доберемся до материка, который Дариок показал нам на карте. У нас не хватит сил. По словам туземцев, здесь проходили люди, следуя за дичью на север и восток. Но это было летом, а не зимой. Я не ошибаюсь, Колорок?» Священник кивнул. «Чем дольше мы будем откладывать решение, тем меньше у нас сохранится шансов на успех», — продолжал капитан. «Я могу заблуждаться, но таково мое мнение. Нам остается одно средство — вертолет. Я не могу точно сказать, как далеко мы сможем улететь. И я не знаю, как вертолет поведет себя в бурю. Ведь вам известно, что он предназначен только для короткой топографической съемки. Но я считаю, что надо лететь, пока это будет возможно, садясь вечером в каком-нибудь удобном месте. Вертолет не может поднять всех нас. Это исключено. Думаю, что в нем спокойно уместятся четверо, в крайнем случае пятеро. Сейчас крайний случай». Он помолчал, глядя на них. «Колорок и Лейджер останутся здесь», — сказал он. Налезин нахмурился. «Погодите, капитан! Вы не имеете права отдать такой приказ!» Он шагнул вперед, лицо его побледнело, он часто задышал. «Не вам решать, кто летит, а кто остается!» «Решил не я», — медленно ответил Вайк. «Решили они сами», — Колорок кивнул. «Уже когда Дариок говорил с нами, я понял, что этого не избежать», — сказал он. «Как только мы пришли в деревню, я стал изучать язык туземцев. Для меня это не жертва, Налезин. В этих людях я почти нашел то, во что верю. Единство жизни, единение с природой. Мне порой кажется, что мы, цивилизованные люди, слишком о многом забыли. Я хочу остаться и обрести утраченное». «А Лейджер?» — спросил Налезин. «И не старайтесь меня убедить, что в нем заговорила вера». Уайк взглянул на журналиста. Тот отрицательно качнул головой. «Лейджер не обязан объяснять свои поступки. Он так решил и, откровенно говоря, Налезин. Это не ваше дело». Арвон посмотрел на Лейджера, неряшливого, крикливого, одинокого. «Как мы, в сущности, мало знаем друг друга», — подумал он. «Одно дело рассуждать о том, чтобы остаться здесь вместе со всеми и весело пожить, и совсем другое — остаться здесь навсегда только с одним близким тебе человеком». «Мы отправляемся завтра, если успеем собрать вертолет», — сказал Уайк. «Нам придется очень аккуратно запаковать снотворные и консервирующие вещества. Кроме того, нам понадобятся карты и питательные капсулы. Еще пистолеты. И все. Остальное возьмут Колора, Клейджер и племя». Он помолчал. «Есть вопросы?» Вопросов не было. Они взялись за работу. День был темный и унылый. Бесформенные серые тучи затягивали небо до самого горизонта. Дул холодный, ровный, но не очень сильный ветер. Маленький сверкающий вертолет, стоявший возле разбитого корабля, напоминал вылупившегося из икринки малька рядом с истерзанным телом большого лосося. Улетающие простились с Колроком, Лейджером и туземцами, которые оказали им гостеприимство. Говорить было не о чем, и будущее не внушало больших надежд. Где-то в безграничной дали ждали Лортос и тысячи других миров, скрытых за серой пеленой. А впереди их ждало... Что именно? Они забрались в вертолет и заперли люк. Замок был сложный, как во всякой воздушной машине, предназначенной для работы на чужой планете. Хафидж занял место пилота. Уайк сел рядом с ним. Остальные кое-как разместились сзади. «Если никто из нас не растолстеет, все будет прекрасно», — сказал Налезин. Мотор рявкнул, вертолет затрясся. Туземцы снаружи изумленно уставились на него. Мотор ревел, кашлял, рычал. Лопасти винта свистели над головой, сливаясь в серебряный круг на фоне серых туч. Хафидж включил стартовый усилитель. Вертолет оторвался от земли, накренился под ударом ветра, но выровнялся и начал набирать высоту. Арвон взглянул вниз. Он словно смотрел в колодец времени. Вот туземцы, фигурки в шкурах на зелени травы. Пес уже перестал интересоваться вертолетом и уткнул нос в землю. Колрак и Лейджер машут им вслед. Теперь они стояли лишь тенями на холмистой равнине, мужественные, вырванные из времени, утраченные навсегда. Вскоре даже корпус погибшего корабля исчез из виду. Вертолет взобрался выше ветра и повернул на северо-восток. Земля под ними превратилась в узоры сплетенных, бурых и белых пятен. Хафидж вел машину на северо-восток. Вертолет устремлялся вперед, словно живой, навстречу почти несбыточной надежде. 15. Вертолет казался хрупким насекомым, летящим к солнцу. Он жужжа следовал извилистой линии скалистого берега, о которой билось холодное синее море. В небе он был почти один, и только несколько раз его пытались обогнать какие-то птицы, но через несколько миль отставали. Внизу лежала угрюмая пустыня. В море плавали ледяные горы, их высокие вершины сверкали на солнце, а темные основания под водой казались призрачными и жуткими. На береговых скалах гнездились птицы, единственные живые существа в этом суровом краю. Не было ни людей, ни лодок в море. Они летели уже несколько дней и не видели ни одного зверя. Холодная, мертвая пустыня, и даже хуже того, смерть подразумевает жизнь. А трудно было представить себе жизнь среди этих скал и в глубинах ледяного моря. Астронавты почти не разговаривали. Надо было стиснуть зубы и терпеть. Когда на землю внизу ложились черные пальцы вечерних теней, вертолет спускался в какой-нибудь укромной бухточке, и люди пытались уснуть. Но выброшенный на берег плавник горел плохо, и у них отчаянно мерзли руки и ноги, а вертолет был слишком тесен, чтобы ночевать в нем. Ели они только синтетическую пищу. Но вот береговая линия повернула на восток, и они увидели скалистый мыс, далеко вдающийся в бурное море. Здесь кончился один огромный материк, и начинался другой. Между ними виднелась узкая полоска мелкой воды. Можно было разглядеть камни на дне озера. Казалось, будто это один массив, и просто какой-то шутник-великан плеснул несколько ведер воды в ложбинку, чтобы разделить их. Ширина пролива не превышала 60 миль. Посередине его виднелись крохотные островки. Его нельзя было назвать непреодолимым препятствием. Несомненно, по временам континенты соединяло ледяной мост, по которому мог пройти человек. Вертолет оставил берег позади и зажужжал над водой. Затем он повернул на юг. Внизу лежал снег, но ледников почти не было видно. Местность, в сущности, мало отличалась от той, где остался их корабль. Преимущественно тундра, холмистые равнины, черная земля, поросшая травой и кустарником. Но была и разница. Горные цепи тянулись с севера на юг, и, следовательно, вдоль их подножия можно было идти на юг без особого труда. «Забавное ощущение», — сказал Црига, глядя через плечо Арвона. «Какое именно?» — спросил Арвон, хотя и знал, что имеет в виду юноша. Црига взмахнул рукой. «А все это там, внизу. Если Дариок не ошибся, эта часть здешнего мира практически необитаема. Только подумайте, миллионы квадратных миль, где никогда не бывал человек». «Да», — вмешался Нлезин. «Счастливые миллионы». Црига не обратил внимания на его слова. «Я хотел сказать вот что. Мы летим вдоль того пути, по которому когда-нибудь пройдут люди, если уже не идут. Так какие же они? Как выглядят? Арвон, как вы думаете, мы их увидим?» Арвон невольно почувствовал волнение. У мальчика более зоркие глаза, чем у него, и видят они дальше. «Не знаю, может быть. Но пока человек здесь, скорее всего, редкость. Возможно, все-таки нам повезет, и мы его увидим». «Мне жаль расставаться с ролью скептика», — вдруг вмешался Нлезин. «Но поглядите, что там внизу у озера. Вон там, справа». Вертолет приближался к зеркально-гладкому озеру, и даже сквозь легкий туман можно было разглядеть в зелени травы какие-то темные фигуры, расположенные в определенном порядке. Одни сомкнулись в круг, а другие выстроились в линию, точно готовясь к бою. «Уайк!» «Вижу. Хафидж, нельзя ли спуститься пониже?» Вертолет снизился и пронесся над озером. Теперь астронавты разглядели, что это были не люди, а какие-то косматые четвероногие с рогами. Они образовали круг, спрятав в середине детенышей. Самцы вскидывали головы и рыли копытами рыхлую землю. Перед ними бессильно выла от злости стая зверей помельче, с жадностью глядевших на телят. Эти звери напоминали пса, который сопровождал их друзей-охотников. Почти никто из животных не обратил внимания на странное серебряное насекомое, жужжавшее у них над головой. Они были заняты своим делом. Црига сфотографировал их. Он не расставался с камерой с тех пор, как они покинули корабль. Достав из аппарата готовый снимок, юноша с гордой улыбкой показал его остальным. Вертолет поднялся по небесной лестнице. Озерцо и животные остались позади. Но вскоре внизу замелькали другие озера и другие звери. Под ветром развертывалась необъятная панорама. Мир воды, земли и пастбищ. В холодной и чистой синеве неба сияло золотое солнце. Внизу расстилался ковер из бурых, черных и зеленых полос, испещренный светлыми и синими зеркальцами озер, отражавших небо. Астронавты двигались на юг, словно от пастбища к пастбищу. Какие животные прошли этим путем до них? Какие еще пройдут тут в грядущие века? Темнота наступила рано, и пришлось сесть. Вертолет коснулся мягкой почвы. Винт вращался все медленнее, и вот он замер. Путешественники вышли из вертолета и прислушались. Тишина. Потом они различили звуки. Звуки необитаемой глуши. Звуки мира, еще не испорченного людьми. Журчание воды, сбегающей по камням. Фырканье невидимых животных. Холодный, бодрящий ветер с далеких гор. Арвон потянулся и почувствовал, что его переполняет необъяснимая радость. «К черту!» — воскликнул он. «Я пошел ловить рыбу!» Молчание. «Я пойду с вами!» — сказал он Налезин. Они нашли леску и захватили синтетическую лепешку для наживки. Затем, забыв про вертолет, нырнули в пронизанную бледным сиянием луны ночную мглу, где начиналось и кончалось время. Вертолет летел на юг. Маленькая точка в пустынном облачном небе. И характер местности внизу постепенно менялся. Голая тундра, чье однообразие нарушали только озера и купы темных деревьев в речных долинах, сменились величественными хвойными лесами. Вертолет плыл над морем зелени, над прохладным лесом, манившим своей мягкой сенью и влажным мхом. Это был охотничий рай, кишевший дичью. Карибу, олени, дикие индюки. Стоило задержаться над лесным прудом, и можно было расслышать, как шлепает по воде плоский бобриный хвост. И всегда живое безмолвие большого леса, трепещущая тишь, не пустая, а слагающаяся из птичьих голосов, шепота сосен и топота быстрых лапок. Теперь астронавты ели в волю. Они просто выслеживали добычу сверху, стреляли прямо с вертолета и приземлялись для ночлега рядом с убитой дичью. Один раз им показалось, что из зеленой чащи на них глядят темные глаза человека. Но когда они направились к нему, человек исчез, и они не нашли его следов. Как-то они заметили с вертолета дымок, но когда добрались до костра, их встретила только тишина. Они летели все дальше на юг, и местность снова переменилась. Склоны гор перешли в бескрайние холмистые равнины, утопавшие в траве и цветах. Теперь они видели множество самых разнообразных животных. Дикие лошади, несчастливые стада огромных бизонов. Черные пятна на равнине, растянувшиеся на многие мили. И они видели людей. Темные фигурки, которые точно волчья стая следовали за стадами, держа копья наготове. Как-то вечером они пролетели над стойбищем. Перед примитивным жильем из шкур сидела женщина, торопливо выскребывая шкуру каменным инструментом. А рядом с ней стоял ребенок и внимательно следил за ее работой. Арвон смотрел на них, запечатлевая их навыки в своей памяти. «Вы там, внизу», — думал он. «Усталый охотник, голодный малыш, трудолюбивая женщина. Известно ли вам, что вы завоевали мир? Известно ли вам, что долгие века люди, подобные вам, будут жить и умирать на этой земле? А потом их сменят люди с огнестрельным оружием, явившиеся из-за океанов, которые вам еще предстоит увидеть? Известно ли вам, что вы завоевали материк, и он будет отнят у вас? Ешь свою пищу, охотник, смейся, пока смеется. Завтрашний день будет долгим, а из глубины моря наползает великая ночь». Вертолет жужжа несся в небе над морем травы. Равнины привели их в места, которые впоследствии стали восточной частью штата Колорадо. Затем вертолет повернул на запад, к горам. Он замедлил полет. Орел, высматривающий гнездо. В аккумуляторах почти не оставалось энергии. Вертолет приземлился высоко в горах у маленького озера, питаемого ледником. Одно путешествие подошло к концу. Первая ночь была холодной. Звездный полог казался далеким и равнодушным. Они спали возле вертолета, так как вокруг не было деревьев. Арвон лежал на спине и глядел в небо. Воздух был кристально чист, и звезды казались удивительно ясными. Там голубая, там красная, а вон та то вспыхивает, то угасает. Значительную часть своей жизни он прожил, как большинство других, не замечая ее. Даже поиски в космосе нечасто наполняли его душу благоговением. А между тем, как удивительна жизнь, вся ее совокупность. Это море звезд, эти бриллианты в холодной черной воде. Он плавал по этому морю и знает, что эти звезды — могучие солнца. А вокруг многих из них вращаются планеты, подобные его родной планете или миру, в котором он находится теперь. И, может быть, где-то в бесконечном океане другой человек глядит сейчас на звезду в ночи. «Здравствуй, друг. Будь счастлив». Арвон долго вслушивался в ночные звуки, звуки чужой планеты, бесконечно далекой от его родины. Заснул он не скоро. Утром, когда солнце вылезло из-за гор, они разошлись в разные стороны, чтобы отыскать укромное место для предстоящего долгого сна. Они спустились вниз по ручью и оказались в лесу среди могучих сосен и стройных осин, но не нашли того, что искали. Что ж, торопиться особенно незачем. Бессознательно астронавты радовались возможности оттянуть момент, когда нужно будет сделать инъекцию. Они удили рыбу, дремали на солнышке, вдыхали свежий воздух и старались не думать о том, что и эта планета может стать мертвой. Но они не прекращали поисков. Пещеру в скале открыл Арвон. Он пошел по долинке, отходившей от ручья, и вдруг увидел нишу, черневшую под выступом скалы, как полоска сажи на белой бумаге. Он забрался туда и, к большой своей радости, обнаружил в глубине ниши небольшую щель. Он бросился бегом к вертолету за фонариком и вернулся вместе с Нлезином, чтобы обследовать находку. Пещера была невелика, небольшая каверна в толще скалы. По одной стенке стекала вода, и сырость сделала пещеру еще более неуютной. На полу белели кости. Какой-то зверь заполз сюда умирать. А может быть, его убил хозяин пещеры, который еще вернется? «Пожалуй, это то, что надо», — сказал Арвон. Его голос прозвучал в тишине очень громко. «Прелестно», — отозвался Налезин. «Гранитная спальня, изящная костяная мозаика, холодная вода. Всегда мечтал об этом. Можете рассказать сказку другую на сон грядущий, Арвон?» «Могу», — ответил Арвон. «Только они не для детей». «Премного благодарен». Они позвали остальных, и началась двухнедельная тяжелая работа. На случай землетрясения астронавты постарались очистить пещеру от обломков и непрочно державшихся камней. С этой же целью они принесли инструменты, выдолбили себе ниши в глубине пещеры и приладили там люминесцентные трубки, которые должны были гореть практически вечно. Они взяли консервирующие вещества, имевшиеся на любом космическом корабле, и законсервировали все, что могло им понадобиться — одежду, оружие, записные книжки. И, наконец, они отгородили заднюю часть пещеры, поставив поперек нее крышку люка с вертолета, снабженную сложным замком. Еще два дня астронавты оставались возле озерца, занимаясь не очень нужной работой. Никому не хотелось заползать на каменную постель, чтобы спать там, пока столетия рассыпаются в прах. Наконец, все предлоги были исчерпаны. Астронавты ушли в пещеру. Последнее, на что посмотрел Арвон, был серебряный вертолет, доставивший их сюда. Он стоял на земле, лопасти его винта были неподвижны, кабина пуста. Когда дверь пещеры откроется в следующий раз, он давно уже станет пылью. Дверь закрылась. Все заняли свои места, готовясь к долгому сну. Уайк стерилизовал шприц. Потом открыл самозамораживающийся контейнер, в котором снотворное хранилось при температуре, близкой к абсолютному нулю. Когда все было готово, он наполнил шприц. Придется использовать все до конца, — сказал он. — Мы заснем на максимальный срок. — Насколько же? — это спросил Црига. — Примерно на 15 000 лет, — ответил Уайк деловым тоном. — 15 000 лет. — Начинайте, — поторопил Арвон. — Я не хочу думать. — И подумал. Не хочу думать, что еще никому никогда не приходилось спать так долго, чтобы вернуться домой. Что этот мир может оказаться радиоактивной пылью, когда я проснусь. Что я боюсь. Боюсь. Блестящая игла принялась за работу. Црига. Он первый. Вот испуганные глаза закрываются. Хафидж. Он потихоньку скрестил пальцы, думая, что этого никто не заметит. Налезин. Он не обошелся без своего. Налезину это не нравится. Арвон. Он весь напрягся, борясь со сном. Он видел, как Уайк сделал инъекцию себе. В контейнере оставалось несколько капель. Бесполезных, не способных усыпить их даже на 5 лет. Уайк, горько усмехнувшись, закрыл контейнер и бросил его на пол. И никому не нужные капли в нем начали остывать. Остывать до температуры, близкой к абсолютному нулю. Арвон хотел вскрикнуть, но было уже поздно. 16. В костер много раз подбрасывали хворост, но теперь от него осталась только груда раскаленных углей. Каменные стены словно придвинулись ближе, заглушая звуки, создавая ощущение уюта. Несмотря на то, что в пещере было пусто и голо. К этому времени остальные успели проснуться, и теперь, столпившись вокруг Уэса, разглядывали его. Ниши опустели. Уэстон Чейз покачал головой, поправил очки и сказал. «Боже мой, Арвон! Я в жизни не слышал ничего подобного!» «Тем не менее, это все правда», — сказал Арвон. «Да, знаю. Потому-то и трудно поверить». Уэс чувствовал себя оглушенным и не мог отделаться от этого ощущения. Нелегко, когда твои понятия, представления, самая структура твоего мира вдруг вывертываются наизнанку, искажаются, вырываются с корнем, так что все перестает быть тем, чем казалось прежде. Уэс Чейз больше не испытывал ужаса. Но ему хотелось плакать. «Кажется, я понимаю», — сказал он, обращаясь к Арвону и к остальным, хотя они не знали его языка. «Это... словом, это невероятно!» Арвон нахмурился. «Вы мне не верите? Вы думаете...» «Нет, нет!» Уэс беспомощно замахал рукой. «Просто вы меня ошеломили. Не только рассказ, но и вы сами. То, как вы переменились. Сумеет ли он объяснить им, заставить взглянуть на все случившееся его глазами, которые теперь видели все по-новому? Они же оказались совсем не такими, какими представлялись ему раньше, до рассказа Арвона. Один раз он уже испытал нечто подобное, когда начал заниматься на первом курсе медицинского факультета Университета Цинциннати. Он приехал из Огайо и не был ни с кем знаком. На первых занятиях он озирался кругом и видел только незнакомых людей, равнодушных, высокомерных, отпугивающих. А спустя несколько лет, когда он, окончив университет, проходил стажировку в больнице Иисуса, он едва мог вспомнить впечатления тех первых дней. Теперь все они были его друзьями и хорошими знакомыми. Он с ними учился, собирал скелеты, пил в одной компании. Они были уже не морем враждебных лиц, а Биллом, Сэмом, Майкрофтом, Холденом. Он знал их, был среди них своим. И сейчас в этой необыкновенной пещере в Колорадских горах произошло то же самое. Адский выходец с белым лицом, при виде которого кровь стыла в жилах, оказался просто Арвоном. Человеком иного склада и привычек, но все-таки понятным ему. В некоторых отношениях он знал Арвона даже лучше, чем большинство тех, кого ежедневно видел в Лос-Анджелесе, да и испытывал к нему гораздо большую симпатию. Ну а остальные астронавты, которые проснулись во время рассказа Арвона, жадно набросились на добытую им еду, а теперь не отрывали от незнакомца взглядов, в которых странно мешались надежда, страх и отчаяние. Не требовалось представлять их Уэсу. Тот, кто наблюдает за ним с иронической полуулыбкой, конечно, налезен. Он плешивее, чем рисовал его себе Уэс, и худее. Должно быть, похудел со времени катастрофы. Господи, неужели это было 15 тысяч лет назад? Уэс увидел глаза Налезина, проницательные, зеленые, но где-то в глубине прячется доброта. А высокий и костлявый человек со странными черными глазами, несомненно, Хафидж, навигатор-ведерка. Да, теперь Уэс понял, что имел в виду Арвон. Хафидж чужой здесь. Ему не нужны ни суши, ни вода, ни приветливое синее небо. Его сердце отдано звездным глубинам. Для него родной дом — мрак и сталь. Уэс проникся к нему неприязнью, но не мог не восхищаться им. «Црига!» — Уэс слегка улыбнулся. «Он действительно почти мальчик. Его одежда заметно ярче, чем у остальных». Долговязый, неуклюжий, худой. И, по-видимому, нервничает больше, чем Уэс. Уэсу стало горько. Црига был слишком похож на сына, которого у него так никогда и не будет. А это капитан. На него нельзя не обратить внимания. Уайк был центром этой горстки людей, хотя не произнес еще ни слова. Он мерил пещеру короткими, нетерпеливыми шагами. Капитан напомнил Уэсу боксера на ринге, ожидающего противника. Он был натянут, как струна, взведен до отказа и потому опасен. Он был не просто полон жизни, он кипел энергией, он ни разу не улыбнулся. Невысокий? Да, но это незаметно. Глядя на Уайка, вы понимали, что он тверд, тверд, как скала, несгибаем. В нем чувствовалась тайна, она окружала его, как ореол. Он был нетерпелив, беспокоен, всегда в борьбе с самим собой. Уэс приглядывался к нему и думал. «Осторожно, Уэс, этот человек убьет тебя, не задумываясь, если сочтет нужным». Уэс достал сигарету и закурил. 10 глаз наблюдали за каждым его движением. Дым показался Уэсу горьким. Хватит ли у него духа сказать им? Он путешествовал с ними среди звезд, готовился к смерти, когда корабль ударился о землю, смеялся на перу в шатре из шкур, глядел вместе с ними на зеленые, неведомые равнины под вертолетом. Это была Одиссея, потрясавшая человеческое воображение. Одиссея, начавшаяся в глубинах пространства и времени, только чтобы завершиться здесь, в этой пещере среди колорадских гор, завершиться полной неудачей. Уэс смотрел на них. Чужие? Каким бессмысленным казалось теперь это слово? То, что понятно, не может остаться чужим. Уэс готов был пожалеть, что познакомился с ними и участвовал в их приключениях. Он не мог скрыть своей грусти. «Арвон», — медленно произнес он, — «я должен сказать вам одну вещь, сейчас же, не откладывая. Мне трудно говорить, но, поверьте, это правда. Арвон, все было напрасно». Арвон посмотрел на него с недоумением. «У нас еще нет космических кораблей», — продолжал Уэс, ненавидя себя за эти слова. «Не знаю, взорвем мы себя или нет. Пока, возможно, и то, и другое, но, как бы то ни было, кораблей у нас нет. Арвон, вы промахнулись. Все вы. Вы взяли билет в один конец». Арвон медленно встал, словно оглушенный, и помотал головой. Потом что-то сказал товарищам на своем языке. Наступило тяжелое молчание. забраться так далеко», — прошептал наконец Арвон. «Рискнуть, проснуться, увидеть, что этот мир еще жив, исполнится надежды, и вдруг...» Он умолк. Уэс похолодел. К нему медленно шел Уайк, и в его глазах Уэс прочел смерть. Уэс попятился, сжав кулаки. Он понял, что Уайк обезумел от отчаяния и не собирался стоять и ждать, пока его убьют. Что-то в Уайке сломалось, и он готов был убивать. Слепо, без разбора. Нлезин шагнул вперед и схватил Уайка за руку. Капитан оттолкнул его, но к ним подбежал Арвон. Они с Нлезином принялись быстро говорить, очевидно, в чем-то убеждая Уайка. Капитан пришел в себя, глаза его прояснились. Он тряхнул головой, явно испытывая стыд за свою вспышку. Потом взглянул на Уэса и попытался улыбнуться, словно прося извинения. Уэс улыбнулся в ответ, но без большой готовности. «Он сожалеет», — объяснил Арвон. «Для него это тяжелый удар. Пожалуй, даже более тяжелый, чем для всех нас». Уайк что-то настойчиво доказывал Арвону. «Вы твердо уверены в том, что сказали мне?» — спросил Арвон. «Я знаю, что вы не солгали, но, может быть, вы ошибаетесь?» Уэс старался сохранять спокойствие, но заключение в пещере начинало сказываться на его нервах. «Вы же побывали внизу в городке. Как, по-вашему, похож Лейк-Сити на космический порт?» «Это ничего не значит. На Лортесе тоже есть такие деревушки. Сонные, глухие, всеми забытые. Но в больших городах у вас, несомненно...» Уэс сел, но продолжал поглядывать на Уайка, который беспокойно шагал взад и вперед. «Мы стоим на пороге», — признался он. «Ну и только. Мы сбросили атомную бомбу во время войны. Это было давно, лет 10 назад». Заметив выражение лица Арвона, Уэс покраснел. «У нас, если не ошибаюсь, успешно ведется работа над ракетами, управляемые снаряды и прочее». Он опять вспыхнул и, раздосадованный этим, заторопился. «Мы, правда, объявили о проекте создания искусственного спутника, пока небольшого, который собираются запустить в космос. Можно, конечно, при желании назвать его космическим кораблем, но домой вы на нем не полетите». Арвон перевел слова Уэса своим товарищам, и они начали что-то взволнованно обсуждать. Уэс заметил, что Нлезин криво усмехается. Если все это не нравилось ему 15 тысяч лет назад, то время подтвердило его мрачные предчувствия. «Ну а эти ракеты?» — настаивал Арвон. «Какое топливо они используют? Жидкое? Твердое? Какое?» Уэс пожал плечами. «Я врач, а не специалист по космосу». В глазах Арвона отразилось недоумение, и Уэс пояснил. «Я почти ничего не знаю о ракетах. У нас есть реактивные самолеты, и они, кажется, все используют жидкое топливо. Атомных двигателей, насколько мне известно, у нас нет». Арвон удрученно кивнул. «Погодите-ка!» Уэс щелкнул пальцами, и Уайк насторожился, как кошка. «У нас ведь есть инженеры, заводы и конструкторы. Почему бы вам не объяснить им, что надо делать, как построить корабль? Ваш опыт поможет нам создать космический корабль на несколько веков раньше, чем мы смогли бы это сделать без вас». Арвон засмеялся отрывистым нервным смехом, какого Уэс у него раньше не слышал, и беспомощно развел руками. «Вы не понимаете всей сложности проблемы», — сказал он. «Мне трудно найти примеры...» «Нет, это не то выражение, которое мне нужно». Он задумался, подыскивая слова. «Мне трудно подыскать аналогию из вашего опыта, но я попробую угадать некоторые стадии, через которые вы, вероятно, прошли. У вас есть корабли? Большие океанские суда?» «Да. Мы их называем океанскими лайнерами». «Хорошо. Предположим, вы капитан такого лайнера. И вдруг вы перенеслись в прошлое. В, ну, к какой это должен быть год?» «Скажем, 1700-й год», — подсказал Уэс. «Хорошо. В 1700-й год. Вы находите корабельного мастера и объясняете ему, что вам нужно. Вы, может быть, даже нарисуете ему картинку. Сможет ли он построить для вас океанский лайнер?» Уэс покачал головой, уже понимая, к чему клонит Арвон. «Конечно, не сможет. Но космический корабль с межзвездным двигателем сложнее во много сотен раз. Такой корабль строят высококвалифицированные специалисты. И мы не строили наш корабль. Ведь пилоты ваших реактивных самолетов тоже, наверное, не сами их собирают. Уайк был капитаном космических кораблей, но он не мог бы начертить даже схему атомного двигателя нашего ведерка. Хафидж — навигатор. Но он изложит вам лишь самые общие принципы действия поля искривления пространства. Если бы наш корабль сохранился, мы могли бы кое-что наглядно продемонстрировать вашим инженерам. И это имело бы смысл. Но наш корабль давно бесследно исчез. Наши знания могли бы немного сэкономить время, дали бы шанс избежать некоторых тупиков. Но это все. Если ваши сведения точны, то межзвездные полеты на вашей планете начнутся не ранее, чем через 100 лет. До Луны вы, конечно, доберетесь скорее, но нам от этого пользы мало. А 100 лет нам не прожить, Уэс. Особенно после того, как мы спали тысячелетия. Уэс ждал, но Арвон умолк и задумался о чем-то своем. «Все это сулит мало хорошего, и мне не нравится», — сказал, наконец, Уэс. «Вы почти цитируете Налезина». Налезин, услышав свое имя, посмотрел на них и торжественно поклонился. «Но вы правы», — продолжал Арвон. «Все это сулит мало хорошего не только нам, но и вам тоже. Ваша Земля, пожалуй, сумеет выжить и даже подобно нам проникнуть в межзвездное пространство. Но вы сами можете догадаться, что за этим последует». «Мы достигнем звезд», — медленно сказал Уэс. «И обнаружим то же, что и вы. Мы обработаем собранные сведения с помощью вычислительных машин, и тогда это станет нашей проблемой». «Совершенно верно. А вероятность того, что вы найдете Лортас, неизмеримо мала. Мы нашли вас только благодаря счастливой случайности. Конечно, я не могу с уверенностью утверждать, что Земля уцелеет. Я слишком мало знаю о ней и предсказывать не берусь. А как думаете вы, Уэс?» Уэс вспомнил газету, которую читал накануне того дня, когда отправился удить форель. Вспомнил заголовки. Вспомнил разговоры в гостях, в барах, у себя в приемной. Он вспомнил Хиросиму и Нагасаки. Он вспомнил Гитлера и все прочее. «Не знаю, Арвон», — сказал он. «Я просто не знаю». Арвон обвел взглядом голые стены, люминесцентные трубки, снятые с разбитого корабля. Он молчал, и Уэс понял, что он смотрит дальше этих каменных стен, вглубь веков, скрытых за серой пеленой времени. 100 лет! — воскликнул вдруг Арвон, потрясенный иронией случившегося. «Проспать 15 000 лет и не дотянуть 1 столетия!» Он обернулся к остальным и, жестикулируя, быстро о чем-то заговорил. Он показал им свои записи. Говорил он долго, и Уэс уловил английские слова. Арвон учил остальных астронавтов английскому языку. Уэс вдруг почувствовал, как у него защемило сердце. Внезапно он вернулся к действительности. Впечатление от рассказа Арвона начинало стираться. И он по-прежнему заперт в этой проклятой пещере. «Арвон!» Тот повернул голову. «Вы не имеете права держать меня здесь. Моя жена с ума сходит от беспокойства». Арвон заколебался. «Мы поступаем так, как нас вынуждают обстоятельства», — неохотно ответил он. «Значит, вы меня все-таки не отпустите?» Арвон подошел к нему. «Вы мне нравитесь, Уэс, поверьте. Но вы же человек. Мы знаем о вас только то, что сказали нам вы сами. Мы рискнули слишком многим. и слишком многим пожертвовали, чтобы рисковать и теперь. Вы можете вызвать сюда армию, сбросить на нас атомные бомбы, взять нас в плен и посадить в клетку, как диких зверей. Такая судьба постигала астронавтов с Лортоса в других обитаемых мирах. Мы еще не решили, что с вами делать. Обещаю одно. Мы вас убьем только в случае крайней необходимости. Он отвернулся и принялся что-то объяснять Уайку. Уэс попытался подавить закипавший в нем гнев. Это уже подлость. Он, Уэс, ни на минуту не усомнился в их истории. Как она не фантастична. А теперь этот Арвон ему не доверяет. «Сукин сын!» — сказал он вслух. И тут же подумал. «Предположим, я один из них и пытаюсь, вопреки всему, найти на чужой планете то, что нам нужно. Предположим, я поймал аборигена, который шнырял около моего убежища. Отпустил бы я его? Дал бы ему вернуться к своим и рассказать о том, что он видел?» Однако доводы рассудка уже не могли помочь. Уэса охватила отчаянная тоска по дому. Он думал о Джо. Вспоминал, какой она была до того, как они поженились, и после. Вспоминал шелк ее волос, когда она стаскивала с головы шапочку после купания в бассейне. Вспоминал, как искрились ее глаза, когда ей случалось выпить слишком много. Ее смех, которого он так давно не слышал. Он видел свой домик на Беверли-Глен. Дикий камень, красные панели, герань в саду и зеленый газон, сверкающий под вращающейся струей фонтана. Джо, он не мог не думать о ней. Но не все мысли были приятного свойства. Господи, сколько же он здесь пробыл? Как она объясняет его исчезновение? Что делает теперь, сию минуту? Любит ли его еще? А что, если Норман... Нет, не надо так думать, это нечестно. Да? Он уткнулся лицом в ладони и с удивлением обнаружил бороду. Закрыл глаза, задыхаясь от безысходной тоски. Его прежняя жизнь отодвинулась далеко-далеко, и она не была той жизнью, о которой он когда-то мечтал. И это, в сущности, причиняло гораздо большую боль,